эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии находится Наталья Мумладзе. Представляет она этическое движение «Родная земля». Здравия, Наталья! Здравствуйте, приветствую всех! Ведет сегодня эфир Алексей Орлов. Я за пультом и помогаю также в эфире Алексей Щербаков. И мы представляем сегодня эфир на тему «Перспективы применения социально-экономической модели Чертаева». И не затягивая в долгий ящик, я, Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю. Благодарю за техническое представление. Наталья, я предлагаю для начала рассказать о себе, почему именно модель Чертаева стала основой жизни, почему эта модель вами продвигается в жизни, чем она так интересна и как вообще с ней познакомились? Да, спасибо. Я с 91 года, когда распалась страна, занималась тем, что писала проекты для переселения русских из наших республик, оставшихся за рубежами России, сюда, в Россию. Мы считали, что русских людей здесь прямо ждут, и нужно создавать им условия. Эти проекты мы писали с Борисом Степановичем. К сожалению, этот товарищ рано ушел из жизни. Проекты покупали даже какие-то партии. Тогда партий было около 60. Их покупали, никто их не реализовывал. Эти проекты так и остались на бумаге. Но в 95 году я услышала на круглых земских столах Магомеда Абакаровича Чертаева, и сделала для себя вывод, что человек уже нашел общий выход для всех нас, и уже не нужно ничего искать, он предлагает решение, касающееся буквально каждого человека. Магомед Абакарович был очень красивый и очень харизматичный человек. Он прекрасно говорил, он был носителем этой совершенно замечательной идеи строительства нового общества и предлагал ее в качестве перестроечной модели. В чем заключалась эта модель? Она заключалась в том, что Чертаев, будучи экономистом колхоза, искал очень простое решение для того, чтобы людей не заставлять работать, чтобы люди работали сами. В советское время это тоже было большой проблемой, потому что фальшь, присутствующая как бы постоянно, сопровождающая нашу историю, она в советское время тоже людьми чувствовалась. И желание освободиться от этой фальши, и оно проявилось в том, что последним лозунгом вот советского периода был лозунг «Партия дай порулить». То есть люди чувствовали, что человечности мешает вот эта формализация. И «дай порулить», никто порулить не дал, все перестроили по-другому, но Чертаев предлагал такое решение, которое воссоздавало человечность от рождения до смерти человека. Именно человеческие отношения. Что сделал Чертаев? Когда он понял, что люди не хотят работать, что их нужно все время уговаривать и заставлять, он пришел к выводу, что им не хватает самостоятельности. Отдаленный колхоз, в котором экономистом работал Чертаев, он на 400 километров был, в общем-то, защищен пустыми пространствами. Это было как бы такое защищенное пространство именно вот для его опыта. Я хочу сразу сказать, что Магомед Абакарович не был первым человеком, прошедшим этот путь, потому что у нас был еще опыт Ивана Никифоровича Худенко, который в Казахстане дважды на основе хозрасчета достигал совершенно замечательных результатов, за что был обвинен в хищении социалистической собственности. И в 1974 году он умер в тюремной больнице. Чертаев начал свой эксперимент в 1985 году. То есть 10 лет – это тот срок, который в советское время, ну, это очень маленький срок, и Чертаев понимал, чем он рискует. Это был такой рискованный шаг. Он, конечно, требовал большого мужества от этого человека. Значит, с чего начал Чертаев? Он собрал собрание колхозное и сказал, что вот мы давайте передадим все, на чем люди работают, землю, оборудование, сооружение, передадим им в управление. Они сами будут править тем, что им нужно для работы. Люди с этим согласились. И это был тоже шаг в никуда, потому что фактически они уходили от учета трудодней, они уходили от поддержки государства, они сделали такой шаг в рынок и в план, который до того не был никем реализован. Все, чем владели отдельные бригады, было отдано им в собственность. И люди стали получать доход, а не зарплату, только по результатам труда. Что такое результат труда в сельской местности? Это реализованная продукция. Если твоя продукция куплена, если она ушла потребителю, значит, ты получаешь какой-то доход. И вот этот доход, он стал распределяться по-другому. Стал оплачиваться инженерный труд. Стал оплачиваться труд технического персонала. Оплата руководства, она составляла всего 5%. И появился целый ряд фондов, которые помогали людям, если они, допустим, не справлялись со своими обязанностями, им могло помочь общество, дать им какую-то суду для того, чтобы они выправляли свое положение. Самое интересное касалось земли. Вся земля, которая служила в колхозе, так сказать, основой земледелия или там скотоводства, она была распределена на паи между жителями поселка. Ведь все колхозники, они обладали семьями, и поэтому каждый человек в этом колхозе, в этом поселке Шукты Акушинского района Дагестана, он стал обладателем как бы ренты с этой земли. То есть земля возделывалась с теми, кто на ней работал или кто кормил, допустим, скот с этой земли, но доход от этой ренты, в виде ренты, от этой аренды получал каждый житель этого села. Каждый год эти земельные паи пересчитывались в зависимости от количества людей. И Чертаев вообще считал, что сумма общественного капитала, она может давать доход не меньше 200% сельской местности. Вот, поэтому, как только эта земля была переведена вот в такую арендно-рентную направляющую, возник вопрос о том, что колхоз создан, его создавали люди, которые сегодня на пенсии или которые уже дорабатывают, так сказать, срок своей работы в этом колхозе, но это создание, их прошлый труд, он тоже нуждается в учете. Этот вопрос поставили сами колхозники перед Чертаевым, и были введены имущественные паи. То есть посчитали всю инфраструктуру и все сооружения, которые были возведены с начала создания колхоза. Эти паи распределили на тех людей, кто своими трудоднями, именно по трудодням, в этом участвовал. И созданы были лицевые счета не только на рентную выплату, но и на имущественные паи. Эти паи постоянно обновлялись, потому что и недвижимость нужно было обновлять, и земля нуждалась в уходе. В общем, получился такой очень живой организм, когда каждый день вносились какие-то изменения. Каждый день. И еще вот мне что очень нравится у Чертаева, доход доходом, но в начале любого процесса люди садились и договаривались, так сказать, на берегу о том, какие результаты они хотят иметь, и обсчитывали долю каждого в этом процессе, в общем процессе созидания. То есть там, допустим, Иван Иванович, у него 15%, вот ты согласен, что у тебя 15%, а у тебя 20%, а у тебя 5%. Люди соглашались на эти проценты, и если потом процесс производства как-то менялся или затруднялся, то они опять садились и пересчитывали все заново. То есть это действительно был такой очень живой организм. И самое интересное, что вот это обеспечение хлеба насущного от земли, которая каждый день людей кормила, а хозяйство пришло к тому, что 10 основных продуктов питания, они вообще были бесплатными, бери сколько тебе надо, никто это не считал. Это привело к тому, что у нас в поселке пошло такое строительство, трехэтажные коттеджи у людей. Значит, здравоохранение, которое получали за то, что все люди здоровы, а не за то, что идите в аптеку, купите то-то, то-то. Образование тоже по результатам образования и воспитания детей учителя получали свой доход, свою часть дохода. И вот то, что Чертаев оценил весь прошлый труд, для нас это сегодня, знаете, такая картинка несколько даже сказочная. Почему? Потому что наша страна, которую создавали наши деды и наши родители, она сегодня нам как бы и не принадлежит. Кто-то распоряжается собственностью, большими зданиями и мостами, и дорогами. Кто-то этим распоряжается, но мы к этому не имеем никакого отношения. По модели Чертаева все это входило бы в зону нашего интереса и поддержания, самое главное, в зону нашего дохода. Вот, поэтому социальный аспект модели, когда вот были включены в эти расчеты, в имущественные паи и в земельные паи работники милиции, потом, значит, социальная сфера была включена. И людей объединяло то, что, во-первых, модель, она экономически была настолько понятной, на каждом шаге в этой модели было видно, кто, сколько, почему, за что получает. Какие-то вопросы обязательно обсуждались на общем собрании. Общее собрание вообще руководило всем. Люди сами приняли решение о том, что у Чертаева вот такая зарплата. Он к этому никакого касательства не имел. Функции руководства изменились. За первые 2 года руководство вообще 8 раз стало меньше. И сам Магомед Абакарович, он выполнял такие представительские функции за границами поселка. То есть он ездил и на телевидение, и в газетах, и выступал в различных группах, и пытался донести до руководства страны, что эта модель нужна для того, чтобы мы перестройку провели вот на этом основании, чтобы люди владели страной, чтобы люди заботились о том, чем они владеют, и чтобы результаты этой деятельности были под ответственностью, под контролем каждого человека. То есть страна могла опереться на каждого своего гражданина. На это никто не пошел. И Николай Иванович Рыжков, у которого я в последнее время работала, он тоже как-то сказал, ну да, вот мы, к сожалению, мы не сделали, как Чертаев, значит, рекомендовал. И Горбачев ездил туда и даже не доехал до этого места, чтобы посмотреть на все эти достижения. В общем, получается так, что чиновники, они всегда уверены в своем будущем, и особенно, в общем-то, они над этим не заморачивались. Более того, они всячески замалчивают эту модель, потому что отвечать за каждое свое действие и за то, что у нас вместо денег сейчас денежные потоки, я думаю, что никто не захочет. Поэтому вот модель таким образом состоялась. С 200, там 200 с чем-то, ну, около 300 людей были в ее начале. И за 15 лет количество людей в модели выросло до 21 тысячи. Магомед Абакарович ушел из жизни в 2001 году. И после этого модель просто была разорена. Вот эти моменты совладения землей, совладения производства, согласованное распределение дохода и согласованное принятие решений, касающихся всех, от этого фактически ничего не осталось. Сейчас там этого нет. Какие результаты вот нам показала модель Чертаева? Во-первых, это возможность выделения сферы жизнеобеспечения из товарно-денежных отношений. То есть люди уже могли без денег выстраивать свою жизнь и кормить своих детей. Замена затратной экономики на антизатратную. Когда человек распоряжается своим процессом труда и доходом, получается, что он лучше всего контролирует сам процесс. И вот эта ликвидация отчуждения производителя от результатов труда, то есть замена наемного труда свободным трудом, она давала самый такой красивый и самый значимый эффект. Потом было разрешено как бы противоречие между общественной и частной собственностью, потому что земля находилась в коллективном пользовании, в коллективном. Никто ею не владел, она не могла продаваться. Это была действительно родная земля. Вот эта формулировка «родная земля», она пришла именно из модели Чертаева. Почему? Потому что цивилизация, она создала очень много технологий для того, чтобы сегодня человек думал, что он пойдет в магазин, купит продукты, и ничего ему для этого делать не надо. Что он может спокойно там на подушке лежать и в интернет смотреть. И ничего, никакого труда. И сам труд у нас исчез из СМИ, из телевидения. Труд, как слово, оно сегодня не применяется. Чертаев показал, что, во-первых, земля, она абсолютно всем родная. На чем? Вот мы все с вами, вот видите, вот это все родная земля. На земле нет ничего, что было бы сделано не из земли. Все, что мы видим, и мы сами, это все из земельных ресурсов. Ничего другого на нашей планете нет. Поэтому вот такое как бы приближение, закрытие этих ножниц между человеком и природой, оно дает совершенно иные результаты. Тут не нужно будет уже заботиться о том, какая экология. Экология у Чертаева была на 200%, потому что земля кормит, она должна быть чистая. Продукт мы питаемся сами и мы продаем, он должен быть чистым. Тут никаких, как бы, нет чужих включений, которые бы могли влиять на наш результат и на погоду внутри нашего сообщества. И вот это возрастающее благосостояние людей, оно никому не было завистно, оно никому не было ненавистно, потому что половину дохода человека шло в общий котел, а из этого общего котла половина всех общих доходов шла на территориальное обустройство, на то, чтобы хозяйство было благополучным. И сегодня человек заработает рубль, а завтра рядом с ним кто-то заработает 200 рублей, но половина этого дохода идет в общую пользу, и она всем выгодна. Понимаете, поэтому как бы примирение интересов богатых и бедных, оно здесь было просто вот восстановлено совершенно, даже не восстановлено, а установлено, это было первый раз. И снижалась себестоимость. Значит, через 2 месяца после внедрения модели внутри людям было видно, что очень понизилось потребление электроэнергии, сократилось. Через 6 месяцев то, что хозяйство экономит, то, что люди уже вышли на режим экономии, было уже понятно всему поселку. Ну, а со временем это возросло как бы и в общем понимании. Поэтому то, что люди были обеспечены домами, дорогами, у них был свой вертолет, школьники получали стипендию в школе, потому что им говорили, это ваш труд. За ваш труд вы получаете вот такую вот оплату. То есть вы должны к этому относиться серьезно. Все дети из этого горного села поступали без проблем в городские вузы на обучение. Поэтому модель Чертаева, она совершенно замечательна. Но какие были возражения, вот я сколько, с 95 года я занимаюсь этой моделью, какие были возражения по поводу этой модели? Значит, кто-то говорил, ну, это в горах там, это у них там свое, они там, значит, мусульмане, это клановость, поэтому у них там все хорошо. Модель, на самом деле, работала больше 10 национальностей. Все люди были на равных позициях. И образование сам Магомед Абакарович получил абсолютно советское, оно не отличалось никакой ни клановостью, ни религиозностью, ничем. Потом, значит, были возражения, что вот считать надо, каждый день человека заставлять считать, а мы русские считать не любим. Ну хорошо, пока мы не любим считать, извините, наши деньги считают с удовольствием другие. И с удовольствием их складывают. Поэтому, значит, это возражение, на мой взгляд, тоже несостоятельно. Потом говорили, ну, конечно, вот далеко, поэтому ему удалось там сделать, поэтому модель была успешна, что до них было трудно добраться, и поэтому, значит, они там и уцелели. Ну, как мы видим, в 2001 году эта модель была уничтожена, и, значит, до нее тоже добрались. Защиты как бы у нас по стране нигде особо и нет. Но выход какой в чем? Вот Борис Васильевич Кузьмин, который написал очень интересную книгу по прогнозированию, она у нас есть на сайте этического движения «Родная земля», прогнозирование как раз будущего нашей страны, он называл модель Чертаева просто русской моделью управления. Почему? Потому что она на самом деле соответствует абсолютно вот всему, что закладывается как бы в устремлениях людей. Вот это молочные реки и кисельные берега, когда сама как бы земля предоставляет возможность есть что-то и не считать этого, что земля сама кормит все, что она рождает, каждое насекомое, каждое животное и человек, они рождаются уже с обеспечением продуктами. Другое дело, что нам научиться этим пользоваться. А нас этому никто не учит. Нас учат всякой ерунде, и разумительно, ничего нам по телевидению не говорят, а на самом деле все это под ногами, все это очень просто. И почему сегодня мы должны выпрашивать у администрации, можно ли нам пойти грибы собрать, можно ли нам рыбу половить, можно ли нам белок пострелять? Почему люди должны выпрашивать ресурсы своей жизни, когда они у них под ногами? Это все должно быть нашим. Поэтому Чертаев показал вот этот путь, по которому мы туда идем. Что это за путь? Это тот путь, когда мы в советское время имели отношение ко всей стране. Слово «земляк», оно было у всех на слуху. Все мы были земляки, все были родные, все получали образование одинаковое и пользовались одной культурой. Русский язык – это такой объемный субъект, который позволяет нам договариваться как угодно, о чем угодно. Понимаете, это кладезь для нас. И если мы правильно ставим вопросы, мы получаем правильные ответы и от своих предков, и от своих сородичей, и от своих современников. Почему? Потому что истинность без фальши, а этой фальши нас сейчас просто залили, завалили, а истинность, она всегда очень простая. Человеку нужно иметь обеспечение для жизни. Этого обеспечения у нас, в нашей стране, больше, чем надо. Поэтому проект, который я вот развернула на модели Чертаева, он включает что? Во-первых, как мы к нему идем? Мы идем по кооперативным путем, потому что кооперация сегодня единственная экономическая форма, которая позволяет людям себя и свою семью накормить. Она позволяет внутренний обмен наладить между членами кооперации. То есть мы уже там без денег спокойно можем обойтись. И вот это кооперативное начало, оно должно вырасти в то, что у нас, допустим, район какой-то, муниципалитет, часть этого населения, большая часть, желательно было бы, большая часть этого населения, чтобы она стала кооператорами, и тогда они уже, войдя вот своим имуществом в этот кооператив, они смогут влиять на политику местного самоуправления. Они смогут принимать решения о развитии данного муниципалитета, о сохранении того производства или о развитии нового, о том, что мы все владеем этим производством, и поэтому себестоимость для нас минимальная, но мы продаем, имеем от этого доход, и этот доход мы тратим на своих детей и на свою территорию. Мы тратим. Мы не ждем какого-то чиновника, который нам там, извините, муниципалитет сегодня 30 миллионов отдает в налогах, а получает назад 6 миллионов для развития. Этого у Чертаева быть просто не могло. Понимаете, мы из 30 миллионов отдаем 15 миллионов на уровень, не куда-то там в облака, а мы отдаем на уровень района для всех. И район половину этого бюджета тратит на то, что у нас здесь хорошие дороги, у нас здесь хорошие школы, поликлиники и все прочее. То есть он тратит эти деньги, 50% на нас, а потом отдает в область. А область опять тратит на науку, тратит на высшее образование. И, в общем, и вот такой вот проект, как бы он включает 7 уровней, и получается, что на самый верх, на то, что люди представляют наши интересы за рубежом, как сегодня делает, допустим, Небензи или Лавров, они представляют наши интересы там, но им всего достается по этой цепочке 6 и с небольшим там с четвертью процентов от общего дохода. То есть они не берут себе все, чтобы потом цедить нам по капельке, там, чтобы мы у них выпрашивали, и чтобы эти дети без конца по телевидению искали деньги, чтобы ребенок поздоровел. Это оскорбление, которое, я считаю, всех нас касается. Вот. Поэтому такие вещи, они вполне реализованы могут быть, если мы пойдем по кооперативному пути. Потому что следующий шаг – это местное самоуправление. Мы начинаем принимать решения нашим большинством относительно того, как мы здесь будем жить, как мы здесь будем производить, чем мы будем владеть. Но самое главное, вот это владение ресурсами, совладение ресурсами, которым Магомед Абакарович отработал, оно приводит к чему? Вот сегодня у нас основная масса людей, она скапливается в больших городах, потому что в маленьких нет работы. Если мы всем людям, которые прописаны где-то в Мурманской, там, в Челябинской, в Краснодарской, еще в каких-то областях, если они получают в своем регионе, только в своем регионе, будучи там, они получают ренту от того, что земля в регионе обрабатывается, они получают эту ренту, именно проживая там. Уезжают они, ее уже не получишь. Но на месте они таким образом аккумулируют, во-первых, деньги, потом они рассеиваются по стране, у нас не остается в стране пустых мест, которые занимают чужаки. И самое главное, у нас есть совершенно замечательный опыт тоже. Был такой человек, он, к сожалению, погиб в автокатастрофе, Михаил Суров в Вологодской области. У него была структура, которая называлась «Народный магазин». И вот группа мужчин в Вологодской области и в Вологде, они приглашали всех, кто туда переселялся, вот чужеродцев, так сказать, приглашали к себе на переговоры и говорили: «Вологодская земля, русская земля, мы живем здесь вот так и вот так. Или вы нас уважаете и живете так, или милости просим, куда вам надо». Понимаете? И вот такой опять договор на берегу. Изначально всех этих людей надо ставить в известность о том, что здесь другая вообще система жизни. Они должны, извините, с этим считаться. Но у нас сегодня все это решают чиновники. Они этих людей расселяют, они с них имеют какой-то доход. И, в общем, никому это фактически не интересно. Поэтому, если земля будет заселена нашими людьми, это самое главное, дает безопасность земле, это дает возможность договариваться, это дает защиту от того, что земля будет там занята кем угодно, кому нам не нужно, потому что мы доходную часть от ренты земли, от имущественных паев мы распределяем, знаем кому. Чужой человек здесь уже просто не попадает. Или он попадает, ну, на какое-то время, там, на короткие работы. Все, понимаете, это защита страны на уровне каждого человека. Каждый день, всегда. Кроме того, вот эта заселенность как бы территорий, она способствует чему? У нас молодежь очень подвижная, очень умная. И я считаю, что вторым шагом, вот, который после самоуправления должен быть и ресурсного обеспечения, это, конечно, мобильность людей, мобильность молодежи по стране. То есть вот в советское время были там какие-то комсомольские стройотряды, студенческие. Вот эта мобилизация на то, что вот в этом месте мы объявляем, что нам нужно там на 6 месяцев помогать, допустим, в Мурманской области или в Алтайском крае сделать то-то, то-то, молодежь туда приезжает, они заодно, вот, понимаете, и деньги-то мы ни у кого не выпрашиваем, это наши деньги. Они за эти деньги приезжают, делают какие-то проекты там для восстановления деревень, улучшения жизни этих поселков, городов. И эти проекты могут быть осуществлены, потому что мы сами принимаем решение об их реализации. Нам никто в этом, извините, не указ. Это наши собственные деньги. И вот эта вот живая волна, которая помогает молодежи, во-первых, узнать страну, во-вторых, выбрать себе специальность, выбрать себе регион, где ты хочешь. И вообще для молодежи, я считаю, мобильность, она будет очень интересна и полезна, потому что страна необъятная. У нас столько климатических зон, у нас столько разных совершенно, будем говорить, природных секторов, которых нигде больше нет. И вот сейчас смотрите, допустим, Байкал. Самое ценное хранилище воды, оно уже кем-то там обрабатывается, эта вода уже продается. Люди, которые живут по Байкалу, они никакого отношения к этому не имеют. Хотя можно было создать по берегу ассоциацию кооперативов и таким образом забрать это все в свои руки. Понимаете, мы все время как бы проигрываем. В чем мы проигрываем? Мы проигрываем в том, что мы верим всем этим фанерам. Нам обещают, нам эти иллюзии как бы выдают за действительность, что мы вчера вам пообещали это, а завтра мы пообещаем в два раза больше, и люди даже не проверяют, а что вы сделали из того, что вы нам пообещали. Ведь вспомните, в советское время постоянно печатались экономические отчеты, что в такой-то области у нас так, за квартал у нас столько, столько, столько. Сегодня у нас все, я работала с отраслями, сегодня у нас отрасли в основном, ну, в самом ущербном состоянии. Мало того, что люди бедны, так еще и отрасли никак не могут подняться, потому что чужие товары, они закрывают, в общем-то, просветы рыночные, и очень трудно предпринимателям заработать. Потом предприниматель начинает платить налоги с того времени, как он только, собственно говоря, образовался. Это тоже такие сложности, я не знаю, решены они ли сейчас или нет, но вот лет 15 назад это все было вот в этом роде. Поэтому у людей нет надежды на то, что они могут оставаться людьми до конца своей жизни, надежды на то, что дети могут жить лучше, чем они, поэтому молодежь вся стремится куда-то, и сегодня в основном люди старшего поколения не являются авторитетными. Потому что, извините, мы эту страну потеряли, мы сейчас ничего восстановить толком не можем, мы даже договориться между собой не можем, потому что у каждого идет своя точка прикрепления к какому-то историческому периоду, который он считает, что вот там было правильно. Кто в 13-м годе застрял, кто в 37-м, кто в 41-м. Понимаете, мы не можем собраться мыслями в одном месте, в сегодняшнем дне. Мы постоянно как бы обращаемся к прошлому. А нам нужно думать о будущем, о том, чтобы наши дети захотели здесь жить. Я очень люблю работать с детьми. Дети настолько, ну, настолько необыкновенные наши дети, они настолько развиты, они настолько прямо ловят каждый момент. И я считаю, что для детей самое оптимальное – это тоже вывести их в такие проектные зоны, когда местное самоуправление будет задавать детям проекты, там вот, допустим, конкурсы, там каждый квартал и в конце года на какие-то проекты. Вот ты живешь в своей комнате, сделай проект лучше своей комнаты. Ходишь в магазин за хлебом, сделай проект, как этот магазин может вообще сверкать другими совершенно гранями. И вот так вот везде, чтобы дети шли по этому проектному пути, и какие-то проекты местное самоуправление будет реализовывать. Но зато у детей будет фантазия. Понимаете, у них будет смысл, они будут знать, что от них в этой жизни что-то зависит, и их никто не дискриминирует, потому что они маленькие и чего-то они там еще не прожили в своей жизни. Понимаете, когда мы возлагаем надежды на людей старшего поколения, я считаю, что мы делаем очень большую ошибку, потому что молодежь у нас крайне талантливая, крайне умная, и нужно вообще всем дать возможность высказаться. Я считаю, что каждый человек приходит в эту жизнь и имеет в душе какую-то часть общей истины, общей правды. И если мы каждому человеку дадим возможность донести то, что он внутри носит, до всех, то мы, знаете, вот просто расцветем все как цветы. И страна может быть счастлива, и люди могут действительно вот иметь это Царство Божие, когда не нужно никого подавлять, не нужно никого бояться, потому что то, что сейчас русские рассеяны по миру, я считаю, что это наше большое преимущество. Если мы им дадим понять, что есть возможность по-другому начать жить, то весь мир вот за неделю может стать русским. Понимаете, у нас не будет никакого противоречия. Все хотят справедливости, все хотят совестливости, все хотят просто человеческой жизни. И избавиться от нее это на самом деле не так сложно. Модель Чертаева позволяет это сделать вот за 2-3 года. Очень быстро, очень быстро. Поэтому я надеюсь, что вы так же, как я, загоритесь этой моделью. Вы знаете, у меня ощущение того, что я знаю, как всем людям можно сделать хорошую жизнь, для меня это просто счастье. Вот просто счастье, когда я знаю, что ни одному не будет хуже, не будет ущербнее, не будет более нездоровой жизни, чем я. Вот я живу на среднем уровне, на очень простом, и никто не будет жить хуже. Понимаете, не надо ни за кем бегать. Когда у нас развивали в начале 90-х вот этот институт социальной работы, я спорила с двумя министрами, с Безлепкиной и с Панфиловой, относительно того, что если мы берем социального работника, как бы вводим его в специальность, то мы в конце концов будем постоянно зависеть от этого социального работника. Мы не опережаем жизнь, а мы все время идем за какой-то реакцией вслед. И она всегда будет, эта защита социальная, она всегда будет вторична, а первична будет социальная агрессия. Вот мы сейчас пришли к тому, что люди нуждаются в такой защите, понимаете? И они смотрят на государство, и они отучились смотреть на себя. Вот давайте думать о том, как, чтобы все посмотрели на себя и поняли, что у нас в руках наше будущее. Я пока остановлюсь. Хорошо. На самом деле, за моделью Чертаева я слежу где-то лет 14. Она тогда еще, когда я не узнал более глубоко, она меня проняла. И я стал сравнивать с другими какими-то вариантами уклада. И пришел к выводу, что модель Чертаева в себя включила самые лучшие представления о жизни, самые лучшие уклады жизни, хозяйствования, которые были свойственны вообще, в частности, русскому народу. Вот эта вот общинность, артельность. Вспоминаем сталинскую экономику, которая тоже вот строилась на таких принципах. Свободный труд, где интерес человека был. Не просто наняли, а дальше что хочешь, то и твори. А вот именно интерес, что проявлялся. И я понял, что здесь как раз это была модель адаптирована как переход из состояния, так сказать, брежневских времен, застоя, и непонятно, это перестроечные волокиты, где старались все продать, лишь побыстрее там получить прибыль, такой дикий капитализм. Как раз она была нацелена на то, чтобы человек почувствовал себя хозяином. Я неоднократно участвовал в съездах МСУ, и вот этим летом очередной будет съезд МСУ в Москве, и неоднократно говорил: друзья, если вы считаете, что местное самоуправление может быть без хозяев, то в этом случае вы глубоко ошибаетесь. Вы МСУ без хозяина не можете в жизни воплотить, потому что МСУ по 131 закону уже существуют. И там сидят конкретные люди. И когда вы говорите: я вот здесь вот такой крутой, но не хозяин, сейчас создам МСУ со своими друзьями, то вас просто выкидывают. Выкидывают по одной схеме. Кому-то там говорят: без работы останешься, кого-то ребенка из детского сада выкидывают, кого-то там еще как-то прессуют. И вот этот совет разваливается. Одинаковая схема. Почему? Да потому что вы не хозяева, вы никто, и звать вас никак. А вот если вы создадите кооперацию, если вы совместно будете себя обеспечивать, если это будет ваш совместный труд, если это будет общественная собственность, где частная собственность – это часть, когда не та, которую нам говорили, частная собственность, сейчас я просто уточню, это очень важный термин, часть, которая выделяет тебе собственность, чтобы ты за ней следил. А не чтобы это ты себя зажал и дальше там продавал что-то и так далее. Нет, вот у нас в советское время отношение было личное, частное, общественное, собственность как-то вот, ну, немножечко неправильно. И вот если каждый несет ответственность за общее, отвечая за свое и взаимодействие с другими, понимает, сколько чего попадет в конце концов к нему на стол, если у соседа будет хорошо, у другого будет хорошо, если у учителей все будет хорошо, у той же самой милиции и так далее, те за правопорядком следят и так далее, за здоровьем, то тогда все становится на свои места. Вот это как раз и есть артельность, общинность. Вот это как раз вот та самая экономика, которая нам на сегодняшний момент, я считаю, нужна. И вот антизатратное прозвучало слово, так как раз это же Сталин, в сталинские времена антизатратная экономика-то и была вот так вот прям активно продвинута. И вместо повышения цен, вместо инфляции мы видели снижение цен. Постоянные, да. Вот, да. Хотя, казалось бы, самые-самые трудные годы. Вот разруха везде, все, война закончилась, а у нас снижение цен сейчас. Причем плановое снижение цен, это давали как установки, на 6% снизить, на 5%, на 6,8% снизить. И прирост экономики-то был какой? Сейчас вот я смотрел, Владимир Владимирович разговаривает с губернатором Тульской области, сказал: там у вас рост, называют цифру. Ну, это все, это счастье, да? А в сталинское время 6,8 – это был нормальный рост. 13,8 – это тоже нормальный рост. То есть, вот 13,8% – нормальный рост, правда? От 6,8 до 13,8. А тут вот какие-то 6% рост, ну все, уже счастье великое. Может быть, что-то не так в руководстве, может быть, как-то не такое управление идет. А может быть, модель просто неправильная. Может быть, этот галтелый капитализм, где нету человека, а есть винтик какой-то. Нету благосостояния всех, а есть благосостояние кого-то одного. Может, в этом проблема-то? И вот как раз модель Чертаева и кооперативные отношения, в хорошем смысле кооперативные, потому что кооперация, надо перевести на русский язык, это совместное дело переводится. Вот совместное дело, вот это самая артельность, вот это самая общинность. Может быть, здесь и находится то самое решение, которое позволит нашей стране стартануть так, что другие все скажут: ого, вот это русские в очередной раз запустили, да? Но я русский сейчас беру в широком смысле слова, потому что русские у нас говорят так. Мы диаспорские, конечно. Да, да, да. Вот чеченец приезжает на Запад, да, там говорят, русский, да, татарин приезжает, русский, сам, что говорил Сталин, я русский грузин, да, там, ну, понятно, вот в этом смысле. И тогда проснется, не проснется, надежда уже существует у народов. Я когда куда-то приезжаю в другие страны, нас смотрят, говорят, ну когда Россия, наконец-то, когда вы сдвинетесь, чего-то как медведи-то спите в берлоге, мы на вас смотрим, мы маленькие, мы не можем двинуться. Но нас давят со всех сторон, словаки, чехи, болгары, кто там еще, сербы, хорваты. Они все смотрят на нас, говорят, ребят, ну давайте, когда, где вы? А мы сидим тут, ждем, когда кто-то нам принесет этот самый калач. Вы понимаете, вот смотрите, во-первых, у нас русский национальный манифест, он совершенно совпадает с принципами модели Чертаева. Совершенно. Потому что справедливость, потому что как бы достоинство всех, оно именно здесь и начинает играть. Вот вы сейчас сказали про Сталина, ведь это очень важно было для людей понимать, что они являются частью большой страны, которая это себе позволяет для них. Понимаете? А у нас модель Чертаева, она позволяет еще другие вещи. Смотрите, если, допустим, Ульяновская область, у них своя рентная выплата, и они получают, допустим, там 10 рублей в месяц по рентной выплате на человека. Но с уровня страны, когда это общий такой пул создается, и человек получает 30 рублей, а не 10, он понимает, что где-то в другом регионе его обогнали. Понимаете, то здесь начинает фантазия работать. Как я могу к этому, опять-таки, поднять свои цифры? Это соревновательность на уровне страны, потому что ты получаешь здесь, и ты получаешь с уровня страны, и видишь, что ты не соответствуешь, что кто-то тебя обогнал. Это обычная соревновательность, никакая не конкуренция. Кроме того, мы, знаете, вот, допустим, открывают новое производство или новую электростанцию, и мы все можем стать совладельцами этого нового проекта или нового научного направления. У нас сейчас, смотрите, ну ни космоса, ни культуры, ничего, просто серая такая получилась лужа, в которой ничто не блестит. А мы можем в эти проекты, вот, допустим, объявили, что у нас новое научное направление, сказали, информация вся будет живая, всем интересная, люди будут слушать, прямо вот такие уши отрастят. Где я могу поучаствовать, чтобы завтра наша страна была лучше другой, чтобы наша страна давала большие возможности нашим детям, чтобы мы могли все путешествовать по ней, понимаете, и узнавать людей. Вот, допустим, кооперация чем отличается? Что мы создали какой-то гостеприимный дом, к нам приехали люди из одного региона, к нам приехали дети на каникулы, мы их включили в эту трудовую деятельность, мы им показали, что такое природа в нашем крае, а наши дети поехали в их область, и там познакомились с их природой и с их специализациями. Понимаете, будет живое познание страны и природы. И вот через это живое познание у нас и образование получится более достойное, потому что люди будут включены в это. И от каждого их шага, от каждой их мысли будет зависеть это общее будущее. Мы будем иметь предмет для постоянного обсуждения. Вот у меня такая мысль, что вы скажете, вот как мы можем? Ой, да мы еще лучше знаем. Вы знаете, я везде говорю о модели Чертаева, и в то же время я считаю ее таким крючочком. Вдруг кто-то скажет, ой, а я знаю, что можно сделать еще лучше. Но пока никто не сказал, понимаете? А ведь на самом деле наши дети, они могут придумать и в десятки раз лучше. Но для этого людям надо просто понять, что это такое, пройти хотя бы внутренне в голове через эту модель и стать немножко другим человеком, который понимает, что все рядом не хуже, чем он. И все рядом несут потенциалы, которые и мне могут пригодиться, и мои потенциалы им будут интересны. Вот это мы утратили, а в советское время это у нас было, понимаете? В Америке сейчас это очень развито. Люди приезжают, и все начинают, а что вы нам нового привезли? А у нас, если человек привез что-то новое, он начинает тюкать, и начинают его за это не любить, понимаете? Мы себя открыть не можем. Вот модель Чертаева, она позволяет вот этот фонтан творчески открыть, и тогда мы по-другому относимся ко всему, и к миру, и к себе, и к своему дому, и к своим родным. Ко всему меняется отношение. Поэтому у нас вот именно этическое движение, потому что другая этика отношений равных людей, равных в ответственности, равных по контролю за собой. Вот это очень важно. То, чего сегодня не хотят. Сегодня многие работать не хотят, и считает, что без этого государство накормит, понимаете, а государство, извините, копейки дает, а все остальное оно держит там в загашниках подальше от нас. И ничего нам этого не дает, к сожалению. Вот модель Чертаева это все просто веником выметает и воровство, и коррупцию, и манипуляцию, и управление другими, и унижение, и бедность, и вот эти дыры на дорогах, в которые дети проваливаются. И опять повторю, эти телевизионные обращение, что помогите моему ребенку, у меня денег не хватает его лечить. Там этого просто не может быть. Просто не может быть. Я остановлюсь. Да, хорошо. Ну вот, но я не просто так поднял систему сталинской экономики, народной экономики, так можно сказать, где каждый был заинтересован. Ну, естественно, кто хотел трудиться, кто видел державу как свой дом, а не какие-то там воришки, не какие-то там отморозки, то, что называется. Но ведь сталинская экономика не на ровном месте родилась. Мы прекрасно знаем наши уклады жизни, о чем я тоже уже так кратко омолвился. И общинность, и артельность, она существовала и в царские времена, и до и еще более древние, там покопать тоже, об этом неоднократно все указывалось. И самое это главное, что здесь мне нравится, в нашей древнейшей экономике, с которой потом и сталинская, и потом это чертаевская пошло, где каждый, во-первых, отвечал за то, что ему поручено, и за то, что он сам взял ответственность за себя. Он видел, опять же, цельное, о чем уже тоже здесь было сказано неоднократно. И самое главное, что отличало наши экономические внутриобщинные связи, то, что внутри общин деньги никому не выплачивались. То есть каждый вносил в свой вклад, была общая казна, это вот кошевой, например, да, ну вот, это же не слово каша, а слово кош, кошевой. Это вот когда казначей, да, когда была казна, да, вот все, лучшие, да, в казну, в казну, в казну. И если вдруг у тебя что-то случилось, не дай бог, да, то из этой казны выделяли средства, что закупалось, чего у нас не хватало, и мы всем миром помогали. Если кому-то надо было что-то приобрести, а у нас нету, то в этом случае ехал, например, на рынок, наш купец, общинник, и со своей казной, которую ему выделялось, что-то закупал, да и потом раздавал. То есть внутреннего денежного оборота внутри общины не было. Ну зачем? Тебя же всем снабжают. И самое главное, что еще тоже надо отметить, был такой, ну, сейчас современным словом скажу, институт мироедов. Это не тот, который ест за весь мир, а которого мир кормит. А мир – это общество. То есть это те люди, без которых невозможно было обходиться. Ну, жрецы современные, там, ученые, да, слово. Знахарь, лекарь, целитель, там, врач на сегодняшний момент, да. Преподаватель, учитель и так далее. Ну, агроном тот же самый. Ну, вот они же не производят, они тяпкой ничего не производят, они гайки не крутят. Но без них как прожить? И обязательно в общине вот большая часть выделялась на науку, выделялась на здравоохранение, выделялась на обучение, образование. И как раз вот модель Чертаева это все обнаруживается и в сталинской экономике. То есть вот последовательность от древних наших времен через Сталина, да, и в Чертаеву мы это все видим. И, естественно, у меня рождается такой вопрос. Если бы Чертаеву, скажем, так не мешали, и если бы систему не уничтожили, то возможно ли было перейти к таким внутренним взаимоотношениям, где деньги, ой, а что такое деньги, внутри общины, ой, я не слышал, да, вот здесь было сказано про несколько продуктов, которые выдавались бесплатно, которые можно было взять бесплатно, во-первых, что это за продукты, это первый вопрос, исходя из моего такого большого вступления, и второе, какие следующие шаги по развитию чертаевской, опять же, в кавычках, схемы Чертаева предвиделись? Безденежной экономики. Вы знаете, во-первых, вот меня очень волнует какой вопрос. Вы знаете, мы все время как бы говорим «страна» или «государство». Вот смотрите, страна – это может быть общиной. Именно страна, в которой люди это могут быть чисто общинные отношения. Еще Маркс в свое время говорил, что России не надо идти ни в какой капитализм, потому что она уже как бы и знает общину, и может по этому общинному пути следовать без всяких остановок. Но когда мы говорим государство, а вот в русском национальном манифесте меня зацепило, что там часто упоминается государство. Ведь государство – это, так сказать, выделенная, обустроенная границами территория, которую представляют для других чиновники. Понимаете? И государственные чиновники вот в данном моменте, которые у нас есть, они нам, извините, по модели Чертаева в этом количестве никак не нужны. Они нам никак не пригодятся. У нас может быть на каждом уровне совет специалистов, рекомендациям которых мы следуем. Понимаете? Которые будут двигать науку. Но это не будут чиновники. Это будут живые люди, которые являются носителями красивых идей. И они хотят вот эту красоту привнести в мир. Без вреда для мира, понимаете? Потому что сегодня технологии разрушают нашу планету. Технологии. И как бы, лишь бы был этот прогресс социальный, лишь бы он был. А ведь прогресс – это нехорошо для человека. Мы рубим сук, на котором мы сидим. Только люди, заинтересованные в том, чтобы планета, наше тело, наше общество были сохранены, только такие люди могут говорить о том, как нам развиваться. Если у человека нет этого понимания, а это понимание мы все должны контролировать в себе и в других, понимаете, что мы или боремся за жизнь, или мы отдаем себя и свою жизнь вот этой мертвечине, которая уничтожает и планету, и жизнь конкретных людей. Вот сейчас уже понятно, что все эти вирусы и все это, эти войны геноцидные, они идут сознательно. То есть кто-то работает и вот это все делает, понимаете? Это делают люди. Можем ли мы сказать, что они человечные? Нет, они бесчеловечные, эти люди. Но у нас не собственная среда не обустроена так, чтобы человек мог себя проявить в самом лучшем виде. Понимаете, его никто не ждет в этом проявлении. Как в свое время говорили, что приди Христос в церковь, примет ли его сегодня церковь, узнает ли она его. И вот сегодня получается так, что человек, он хочет быть человечным. Вы знаете, я пережила клиническую смерть, и я поняла, что душа на всем протяжении человеческой жизни, она ищет той любви, которую дает Бог. И она в каждом человеке ищет вот это, что ты меня люби, прояви, что ты меня любишь, что я тебе нужен, что я тебе дорог. А получается так, что мы все чувства, которые у нас связаны вот именно с физическим телом, мы проявляем друг другу, но это не любовь. Это ж там параметры очень широкие, их много этих чувств. Но на самом деле мы не можем дать человеку то, что он ищет, именно что мы его любим от и до, просто так, потому что он рядом с нами, и он такой же человек, как и мы. И вот это восстановление человечности, оно у Чертаева получилось автоматически. Он решал простую задачу мотивации, а выяснилось, что это решение всех проблем, которые сегодня стоят перед миром. Понимаете? И вот если мы пройдем мимо, ну извините, сейчас очень многие уже как бы говорят и о распределении природных ресурсов вообще по миру, и о том, и о сём. Но у нас не рассуждение, у нас опыт 15 лет состоявшийся. И я говорю не о системе Чертаева, а именно как о модели, потому что ее не сделали системой, понимаете? Ей не позволили быть как системе. Это вот мы должны, он для нас, Магомед Абакарович, сделал все, что один человек может сделать для всего человечества. Он нам дал вот этот путь, что вы все можете быть счастливы. Но насколько мы готовы этому пути следовать и это счастье обрести, это вопрос вот для каждого на каждый день буквально, для каждого человека. Или мы туда идем по проложенной дороге, через кооперацию, через самоуправление, через уменьшение вообще руководящего звена, через собственное руководство страной, делаем страну как семью, или мы, извините, вот так вот все чужими, пихаемся, не любим друг друга, завидуем и не желаем друг другу ничего хорошего. Вот это вот два пути, они один к жизни, другой к смерти, но вот это наш выбор. Наше дело только выбрать. Наталья, так все-таки вопрос, какие 10 продуктов уже тогда были безоплатные? И второе... местные продукты, которые они выпускали, это, конечно, мука, это масло, это те вещи, которые вот непосредственно в обиходе. Мясо, конечно, там разного сорта, то, что выпускало хозяйство, то, что они не привозили. И то, что у нас сегодня, допустим, регион вырабатывает какой-то. Вот вы знаете, я была в Красноярске в 2000 году, и с директором Красноярской ГЭС говорила о том, что у них очень большой перевыпуск электроэнергии. Я говорю, вы же можете уже в своем крае людям дать эту энергию бесплатно, без ничего, просто чтобы они пользовались. Потому что у вас все равно часть энергии расходуется. И извините, сейчас у нас китайцы дешевле берут энергию, чем наши фермеры. Вот. А он мне сказал, что вы говорите, у меня личный договор, значит, с Чубайсом, и если я хоть запятую изменю, меня тут завтра не будет. Понимаете, мы не можем зависеть от чиновников в том, что касается нашей живой жизни. Вот надо просто смотреть, где моя живая жизнь зависит от кого-то. И вместе с другими эти вопросы брать на себя, решение этих вопросов, всех. Я вам приведу пример. У нас совершенно замечательная школа в Ярославской области, в Ивановском. Мартышин Владимир Сергеевич, по-моему, там ее организовал. И вот люди туда едут, переселяются. Почему? Потому что школа дает прекрасное образование детям, именно то, которое им нужно для жизни. Понимаете, вот эти огонечки, они как бы разбросаны по стране. Но у нас даже толком информации нет о таких местах, потому что то, что нам предлагают СМИ, оно антижизненно, оно вообще просто людей в депрессию все время вводит. Живой струйки в этом никакой нет, одна мертвечинка. Вот. И поэтому вот эти обманки, потёмкинские деревни, они сегодня наиболее распространены, чем во времена Потёмкина. Понимаете, эти фанеры, они везде. А что за фанерами посмотреть? Там пусто, пусто и пусто. И мы отчитываемся по этим иллюзиям, а людям от этого ни холодно, ни жарко, никак. Им только все хуже и хуже и хуже, потому что дети деградируют, семьи разбиваются, отношения портятся, молодежь хочет вся куда-то уехать, молодежь уже другими категориями мыслит, совершенно техническими, они хотят быть в интернете. И вы знаете, вот я послушала Пламена Паскова, он очень хорошо сказал об интернете, об искусственном интеллекте, который нам сегодня как бы предлагают. Он сказал, что только два свойства, которыми искусственный интеллект отличается от человека. У человека есть воображение, и у человека есть глупость. И мы вот этими двумя своими качествами можем победить любой искусственный интеллект. Понимаете, своим воображением, то есть мы не перестанем быть людьми, если мы будем пользоваться своим воображением, если мы будем творческими, если мы будем горящими. Вот это нас спасет, извините, не только от искусственного интеллекта, но и от любой безысходности, которая у нас сейчас разлита в обществе. Вот только так. Да, Пламен Пасков молодец. Мы с ним общались несколько раз. Он мыслит очень широко. И вот славяно-русский мир для него – это единый мир. Он хочет воссоединения. В принципе, как и любой нормальный человек, хочет воссоединения, создания единой и моральной и платформы, и этической платформы, и мировоззренческой платформы, в том числе и экономической единой платформы, где нет конкуренции, а где есть вот этот дух соревнования на добрых основах. Но так все-таки я хотел еще раз вот так вот задать вопрос, уточнить. Какие-то были мысли, ведь это переходная модель, какие-то вот дальнейшие мысли, например, уход от денежных внутренних отношений, когда уже мы понимаем, что мы вкладываем, но при этом уже не деньги получаем, а деньги идут в казну для того, чтобы как-то вот на стороне взаимодействовать. Ну, смотрите, вот смотрите, если мы, допустим, вот я живу там в одном городе, и я, допустим, владею, вот я являюсь собственником там хлебопекарного комбината в Сибири, я являюсь собственником рыбной фермы в Краснодаре, я являюсь собственником детских домов там или, там, допустим, каких-то агропромышленных центров, детских домов уже не должно быть никаких, агропромышленных центров где-то в других районах. Понимаете, мы вот этими связями, совладениями опутываем всю страну, мы ее связываем. И получается так, что я, живя в одном месте, но имею отношение экономическое ко многим-многим точкам и в науке, и в космосе, понимаете, вот, допустим, я хочу, чтобы мы кто-то там полетели куда-то, или я хочу, чтобы мы, допустим, убрали весь мусор из космоса, или чтобы мы все могильники как-то ликвидировали на Земле. Понимаете, каждый человек будет в этом участвовать. И по мере того, как это будет участие расширяться, у нас деньги вообще перестают быть. Если страна община, какие в ней деньги? Деньги будут только на границах и дальше. И то, понимаете, я говорю, если эта русская модель примется в мире, то мы будем со всеми обмениваться. И самое главное, вот этот мир потребления, который нам сейчас навязывают, мы его просто берем под контроль, и нам уже не интересно, сколько у нас там сумок этих платьев, сколько у нас там этого шматья. Оно никому не нужно, потому что у нас живые ориентиры по жизни, живые. Понимаете, мы хотим, чтобы дети знали как можно больше, чтобы у них интерес прямо вот заливал все окружающее пространство. Мы хотим, чтобы они знали, как вот они дальше, вот здесь что-то нужно новое внести, и они знают, что это новое. Потому что инициатива, она в любом возрасте ценна. Нам нельзя никого сбрасывать со счетов, понимаете? У нас каждый человек, он может такие вещи предугадать и предмыслить, которые даже, ну, я не знаю, это действительно по Божьему мановению, когда совершенно необыкновенные вещи рождаются, как бы данные свыше, именно пришедшие. У меня вот, я пишу стихи, но у меня как-то был такой вариант, когда я, понимаете, я перешла на другой уровень, я стала писать другие стихи, и я просто потеряла эту волну, потому что я занялась чем-то другим, я с ней ушла. Вот это слушание Вселенной, слушание голоса Бога, когда мы имеем уже качество иное нашей жизни, потому что мы его связываем со всем. И с тем, что наша планета самая лучшая, самая красивая, самая любимая, и с тем, что наши люди, они все для меня дороги, потому что мы все, так сказать, здесь в одной тарелке, мы все одинаково родились, и мы все одинаково талантливы. И мне интересно посмотреть на эти таланты, чтобы каждый их проявил. Понимаете, какие тут деньги? Тут деньги вообще не имеют никакого значения. Они уйдут из страны вместе с развитием кооперации и самоуправления. Если мы все будем самоуправляемы, да нам вообще эти деньги не нужны никак. Никакие, вообще никакие. Понимаете, вопросы о том, какую валюту внести, да сколько она стоит, да это все пустое, это бумажки, за ними сегодня ничего нет. У нас есть хлеб, у нас есть молоко, у нас будут везде гулять эти коровы сытые, везде будут барашки гулять, гуси, понимаете, сколько тебе надо, взял, да и это самое. Но здесь обязательно должен быть что? Вот почему община? Потому что обязательный труд по обустройству территории, по помощи другим людям, понимаете, это нравственные вещи, они естественны, но они вот за это время многие были утеряны. И поэтому, конечно, общественное влияние здесь, оно важно. Оно важно. Вот на первых порах оно важно, потому что люди потеряли ориентиры. Сегодня многие просто не понимают, что они здесь делают, что они хотят завтра делать. Я знаю вот в Москве массу людей, которые бегают с семинара на семинар. Понимаете, им важно вот это вот, чтобы где-то что-то услышать. Но они потом даже сказать не могут, что они там слушали. А общественные объединения, они зачастую, смотрите, вот эти собачники или люди, которые там песни поют, или я не знаю, там, чем они занимаются, каждый по-своему, но в основном люди идут туда от неустроенности. У них не получилось наладить отношения в семье, или они вообще одиноки, и они идут в эти общественные объединения, чтобы хоть чем-то заниматься среди людей. Понимаете? Но в общественных объединениях, опять-таки, никто не знает, почему этот человек сюда пришел, как он живет, как мы, как группа, можем помочь ему в решении социальных проблем. Ведь мы, может быть, я не знаю, там форточку ему прибить, уже сделать его счастливым. Или суп ему там раз в неделю сварить, и уже человек почувствует, что он не одинок в этом мире. У нас нет такой задачи. Поэтому такие задачи человеческие, нам их нужно уметь ставить и себе, и другим. Вот это вот единственный путь. Очеловечивание мира в нашу пользу. Другого пути от денег я не знаю. Ну, в общем, первый приоритет всегда – это мировоззренческий приоритет, когда человек понимает цель жизни, цель существования этого мира, цель существования общества, для чего семья, для чего я и так далее. Когда человек понимает, кто он и для чего он пришел в этот мир, ну, вряд ли он будет уничтожать этот мир, в который он пришел для того, чтобы… Самое главное, смотрите, он не будет уничтожать, но самое главное, чтобы он чувствовал, что и он миру интересен. Понятно, понятно. Обратная связь должна быть, иначе это будет эгоистический подход. Само собой, вот что здесь было сказано, я тоже неоднократно, кстати, слово «семинар» прозвучало, да я семинары провожу, только не такие, где там послушали, непонятно о чем, практически семинары, вот как раз хозяйственные дети и так далее. Так вот, я всегда говорю, первое, что необходимо сделать в своей общине, община – это большая семья, вот, во-первых, все должны понимать, для чего вы здесь? Все друг о друге должны заботиться. На первом этапе договора деньги будут присутствовать. То есть сели, договорились, да, деньги и так далее. Но второй-то этап – это уход уже от денег. Когда вы друг друга уже обеспечиваете, когда все, что производится, это уже ваше. Зачем вам платить за ваше, да? Но деньги остаются между общинами. Третий этап – это когда уже между общинами, которые такие же, тоже деньги убираются. И четвертый этап – это когда вообще деньги убираются из всего нашего сообщества, который называется «Большой мир Земля». Но до этого пока далековато, но, опять же, мировоззренчески у нас не проработан пункт, да, и мало говорим об этом. Но единственное, может быть, есть блогеры, это Народное славянское радио есть, где мы об этом говорим постоянно, то есть о культурных взаимоотношениях. Культура же это не песни, танцы, хороводы, это культура жизни, это отношения внутри семьи, отношения с другим человеком, отношения к природе. Вот это все культура. А песни, танцы, хороводы как дополнение, отражающее нашу культуру. Это было всегда так. Если бы мы только пели и плясали, но ничего не делали руками, не взаимодействовали, ну, вряд ли бы у нас была такая великая страна. Ну, давайте так вот просто подумаем об этом, да? Поэтому, да, культура песен, танцев, хороводы присутствует, но в делах наши предки добывали и счастье, и радость, и защищали свою землю совместно. Вот, и, естественно, хочется тоже упомянуть о том, что вот здесь было, что такое страна, что такое держава, что такое государство и так далее. Вот, опять же, из древности скажу, это может по-научному как-то не так звучать, но из древности это было так. Держава – это все целиком большое. Вот, ну, недаром там это царь-батюшка держал кругляшок такой на руке, да, шар такой. Это вот держава. Страна – это сторона света. Это где живут люди, которые вот в какой-то стороне света. А государство – есть государь, тот, который управляет, чиновничный аппарат и так далее. Вот чем отличается страна, держава и государство. Поэтому, где есть государь, там обязательно есть какой-то там прессинг, обязательно есть какое-то руководство, обязательно что-то такое, и от народа часто отрывается. Ну вот, а нам надо восстанавливать державные отношения. А держава строится из семейных, общественных отношений. Когда человек превыше всего, когда держава ради человека, а человек ради державы. Вот это самое важное. Это деньгами не измерить. И вот тот метод, про который мы сегодня говорим, это один из переходных вариантов, где изначально должно быть учитываться, что мы ради человека, ради общества, ради семьи. Вот это все делаем, а не просто, чтобы срубить бабла, как сейчас некоторые кооператоры, ну, так раз слово кооператив звучало, некоторые кооператоры создают кооператив для чего? Чтобы уйти от налогов, чтобы себе создать маленькое счастье, ну, а дальше хоть трава не расти, кого-то там обмануть, ну, и конкурируют друг с другом. Я ребят говорю, что вы делаете? Ну, вы же, по сути дела, капиталистическую ячейку создали очередную, ну, и конкурируете друг друга, уничтожаете и грабите, и народ грабите. Вот и все, что вы сделали. Наша-то задача – переходить на другой уровень. Ну, ладно, и я хочу вот еще поговорить вот о чем, прежде чем уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей перейти. А почему эта система, ну не система, модель пока, да, почему эта модель была уничтожена? Как так случилось? Ну, вы знаете, во-первых, вопрос о том, ушел ли Чертаев из жизни сам, тоже непонятно. Вот. Но самое интересное, что модель, она очень сильно влияет на интересы чиновников. Очень сильно. То есть в ней чиновник должен быть или полезным, или его быть не должно. И это обществом отслеживается. Ведь смотрите, вот те депутаты, которые у нас сегодня есть, как-то на той неделе были такие, что кто-то из депутатов за Байкаля там откуда-то получает зарплату 28 миллионов. Ну, извините, вот эти вот вещи, они как бы даже ну, в голове не укладываются. У нас была попытка законодательно утвердить, это был в 2006 году предложение законопроекта Андрея Савельева об общине коренного русского народа. этот проект отвергли в первом чтении. То есть малые народы у нас могут создавать общины, а русский народ не может. Поэтому мы сейчас говорим о кооперации, что внутри кооперации будет эта община, которую нам не дают законодательно сделать. И потом, у нас вот на постсоветском пространстве, только в Киргизии, в законодательстве, та земля, на которой расположена община, она принадлежит общине. Больше нигде этого нет. Сегодня у нас, смотрите, вот тоже уши мне царапает, у нас эти анастасийские поселения. Люди строят родовые поместья, но они строят их на арендованной земле. Какое может быть родовое поместье на арендованной земле? Это даже это нонсенс. Они этого не понимают, что в любой момент их оттуда просто выгонит кто угодно. Кому это в голову придет, понимаете? Вот эта неустойчивость, это как бы эфемерность нашей жизни, что она нигде не может встать на обе ноги. Понимаете, она везде как бы подвисает. Или на одной ноге, как помните, был плакат, что мужик стоит на одной ноге, а другую под себя поджимает. Вот это у нас постоянно вот это воздействие. И пока мы вот эти проблемы не решим, пока мы не поймем, что страна наша, если мы не имеем каждый свой надел в этой земле, что, понимаете, вот, допустим, у нас несколько лет назад тоже была такая российская единая биржевая система, РЕПС. Хорошая была организация, товарищ умер, организация перестала существовать. Вместе с торгово-промышленной палатой они занялись описанием муниципальной собственности. И из 21 тысячи муниципалитетов было описано где-то, ну, около тысячи всего. И в основном там по сибирским регионам. Стоимость некоторых муниципалитетов превышает ВВП страны. Понимаете? То есть каким богатством на самом деле мы могли бы владеть, если бы это было наше. Но это все происходит без всякого информационного сообщения. Я на Федеральном сельсовете выступала, что вот если такое происходит, то глава района завтра в прессе должен дать такую информацию, что вот у нас произошла, значит, оценка собственности муниципалитета такими-такими очень важными, уважаемыми людьми. Значит, наша стоимость муниципалитета, допустим, там стоит 100 миллионов, у нас здесь живет в муниципалитете 100 человек, то есть на каждого приходится 1 миллион этой собственности. Но собственность эта не выделяется, не вырывается. Просто если человек хочет быть предпринимателем, он получает бумагу, что он владеет этим, и такую-то часть этой собственности своей он может пустить в предпринимательство. Это его ответственность, понимаете? И другие могут тоже часть своей собственности пустить ему в предпринимательство. И мы на этом развиваем регион. Свой район мы развиваем. Но такого не происходит. А сейчас в данном случае что получается? Что эти бумажки подписал глава района. Завтра этот глава района купил себе собственность в Италии, уехал и забрал все свои активы, так сказать, подписанные им с собой. А мы остались здесь, и у нас, извините, даже резинки на поясе не осталось. Не говоря уже о том, что мы вообще тут нищие остались благодаря этому человеку. Потому что бесконтрольно эти денежные потоки туда-сюда вливаются, переливаются, и к нам никакого отношения не имеют. То есть это должно быть, во-первых, полностью информировано население о том, что это происходит, о том, что... Вот мы посчитали ваш муниципалитет, он стоит столько-столько. Пусть не сегодня, пусть освоив модель Чертаева, пусть пройдя обучение, но они будут учиться управлять этой собственностью в свою пользу и не разбазаривать ее, и не отдавать ее никому. С той стороны, справа, слева, снизу, с севера, никому, понимаете? Мы сами можем это все делать. И мы тогда будем контролировать, кто у нас здесь купил землю, почему нашу землю купили люди из-за рубежа, и они хотят сюда переселиться, а мы к этому не имеем отношения. Понимаете, без того, чтобы мы не определили вот эти задачи сохранения себя в своей стране, себя в своей стране, у нас ничего не получится. Пока мы это все оставили другим людям, и они решают за нас эти задачи по-своему, как нам не надо. Ну так я возвращаюсь к больному вопросу. Как же все-таки разрушена была эта модель? Что, кто разрушил, как разрушили? Чиновники, господи, они молчали всячески, как только можно было. И обвинили сына Чертаева там в чем-то. И всю эту бухгалтерию уничтожили. Сейчас нет абсолютно никаких документов, соответствующих тому периоду. Понимаете, мы не можем их найти. Что-то я сдвинула. Мы не можем их никак найти. Вот, поэтому все вот так вот. Все это приходится восстанавливать, и все это приходится просто иногда додумывать. Но я думаю, что это как раз и разбудит фантазию людей. Нам важно понять, что мы... вот что за нами, только мы. Никто за нас это не сделает. Или мы это сделаем, или, извините, опять придет чужой дядя, все заберет и ничего нам не оставит. Ну, вот как нам нравится. А народ, почему народ не противостоял или как? Или противостояние было недостаточно? Вы знаете, у нас это разлито вообще по стране. Я работала на разных уровнях, и на международном, и на федеральном, и на региональном, и на межрегиональном. Когда встречаешь какого-то человека, который выделяется в среде и за которым стоит какое-то дело, вот первый вопрос, который я задавала всем. Я говорю, завтра у вас трамвай переедет. Что случится с вашим делом? И получается так, что это дело падает, как мокрая тряпка. Мне только один мэр в одной из наших областей сказал: я знаю, о чем вы говорите, за мной стоит команда. Понимаете, вот это командообразование, то есть согласование наших интересов, и не на слова, что мы теорию какую-то поддерживаем, там, марксистскую или христианскую, или еще какую-то, а что мы готовы для того, чтобы завтра наша жизнь была лучше, вносить свое время, свои усилия в это общее дело и, так сказать, следить за его развитием, и детей своих туда включать. Понимаете, вот это важно. А чиновники этого вообще не хотят. Они сегодня получают деньги просто так. Они ни за что не отчитываются. Никто не скажет, что вот, значит, депутат меня там все время, значит, меня не поддерживает, а я никак на него воздействовать не могу. А у Чертаева... ты наш представитель, не надо никакого депутатства, не надо этих выборов, не надо этих уговоров, идите, голосуйте, считайте, не надо этого ничего. Просто человек представляет интересы муниципалитета на областном уровне или на уровне страны. И как только он перестал выполнять свои обязанности, мы посчитали, что он что-то сделал против нас, мы в сию минуту перестаем ему платить, в сию минуту, все. Ты потерял наше доверие, мы тебе ничего не даем. Наше доверие мы у тебя отобрали. Понимаете, не надо никаких этих затратных, сумасшедших таких избирательных кампаний, потому что все очень просто. Или ты с нами в лодке, и ты отстаиваешь наши интересы, как делал Чертаев. Он везде ходил и рассказывал об этом опыте. Вот. Или ты уже понятно, что ты ничего для нас не делаешь, и зачем тогда ты нам представителем нужен? Ты не наш представитель, ты для нас никто с завтрашнего дня. Все. Понимаете, это очень, на самом деле, все так просто, а люди вот начинают выдумывать на том, чтобы эти деньги им приносило, и разные фокусы, там миллионы этих фокусов. А без денег все гораздо проще решается на интересе. Интерес, вот мой интерес – жить долго в счастливой стране. Вот давайте обеспечивайте мне этот интерес. Кто со мной в паре? Кто со мной в команде? Сколько нас? Вот это делается, все, по-другому никак. Ну, то, что вы сказали. Если мы будем, понимаете, если мы будем ждать, что кто-то вот из этих людей, которые занимают креслица и с одного на другой перепрыгивают, наши интересы будет поддерживать, мы этого не дождемся никогда. Ну, то, что вы сказали, вот эта система назначения, представители и так далее, это тоже ведь система, существовавшая давным-давно, называлась она, ну так, в кавычках, копное право, где мы знали, кто наш представитель, копии, потом в весе, вечи и до державного высокого уровня мы могли за хвост любого скурившегося дернуть, сказать, так, иди, тяпку бери и копай там, да, вот возись. А мы вместо тебя поставим того, который заботится о нас о всех, и который понимает, что надо делать. И вот эти вот все, движения, все эти направления, о которых мы здесь говорили, все это применялось в древности, в наших родах, в наших землях, и за счет этого все наши земли приумножались. Да, были моменты, когда нас разрушали, когда целые орды приходили и уничтожали, но за счет того, что мы придерживались своей культуры, за счет того, что мы придерживались вот этого единения, мы всегда восставали, всегда восстанавливались, как вот этот птица Феникс или птица Финист по-русски. И вот имели Русь великая, это же не Российская Федерация, даже не Царская империя, это от одного океана до другого, это все была Русь. Ну, отщипывали, отщипывали. И вот теперь, когда мы остались вот на этом вот острове Российская Федерация, да, вопрос, что, дальше будут отщипывать? Либо все-таки мы так это встанем, скажем, ребят, ну сколько ж можно спать-то? Уже, давайте уже хозяевами станем своей земле-то, да? Не через революцию, нет, потому что революция – это кровавая будет бойня, потом, конечно, для нас, для всех, а через вот понимание, через осознание, объединение в делах, в праведных делах, а не просто давайте соберемся песни хоровод поводить. Да нет, этого недостаточно. Пришло время дел, пришло время правильного моделирования, правильного структурирования, правильного создания, где каждый на своем месте и ответственный. Вот эти мне как раз модель Чертаева очень и очень нравится. Ну что ж, я предлагаю... Да, знаете, мы можем помочь каждому человеку, который рядом с нами, если он будет нам интересен. А пока у нас нет интереса этого к тем, кто рядом, ну, у нас вот так вот все идет. Ну что ж, я предлагаю перед тем, как ко второй части перейти и посмотреть, что нам наши радиослушатели и зрители написали, я хочу все-таки уточнить. Этическое движение «Родная земля», что это такое, как оно родилось и для чего это существует? Вы знаете, мы его организовали еще при жизни Магомеда Бакарыча в 99 году. На учредительном собрании у нас было 400 человек. Большинство этих людей уже ушли из жизни, потому что все люди были возрастные. В общем, осталось сейчас из старых у нас осталось где-то десятка, и вот новые люди подходят, но они пока еще недостаточно включены ни в модель, ни в движение. Что такое движение? Это новая этика отношений, потому что, говорю, когда мы понимаем, что лучше нас и хуже нас никого нет, а мы все равны, и просто обстоятельства влияют, так сказать, больше на нашу жизнь, и нужно менять эти обстоятельства, чтобы мы могли все оставаться в тонусе, в человеческом, именно в том, в каком нам нужно виде, а не подвергаться там ущемлению, манипуляции или управлению, или еще чему-то неприятному. Вы знаете, у нас вот то, что у нас такая смешанная страна, я считаю, что у нас есть такой еще плюс. У нас же мусульманская экономика, о которой очень много писал Гейдар Джемаль в свое время, она же беспроцентная. Понимаете, она отвергает процент. И всю экономику изувечили именно на этом проценте. И Маркса тоже его учитывал как бы. А нам важно перейти к беспроцентной экономике, а потом к экономике обмена. Все. И ничего этого уже не будет. То есть это поэтапно так вот. Люди организованные, люди, которые расположены друг к другу, ну, это вот отношение дружбы, это отношение сотрудничества, когда нам не деньги нужны, а нам нужно именно понимание и общий результат. И вот это важнее всего. Ведь в советское время мы вообще о деньгах никто не думали. Боже мой, люди не закрывали квартиры. И все дети были, я помню, у меня вообще в подъезде все дети собирались, у меня ребенок был инвалид, и все дети приходили, делали у меня после уроков, знаете, после школы уроки все. Понимаете, не было как бы чужих детей и не было чужих домов. Все было свое. И постоянно соседские отношения были очень крепкие, очень крепкие. А сейчас мы даже не знаем, кто у нас в подъезде есть, и зачастую даже кто на площадке живет. Понимаете, вот эта вот разрозненность, она искусственная. Ее надо преодолевать. Опять-таки, человеческим отношением. Интересоваться, чем я могу тебе помочь завтра, и чем ты можешь помочь мне сегодня. Вот мы с вами говорили перед эфиром о том, что нам вот нужна программа. Это программа для чего? У нас такой Николай Александрович Гаранов изобрел очень хорошую систему «Лептонный парус». Она учитывает вложение всех. Вот, допустим, я вхожу в эту систему и говорю, что я, вот мне нужно каждую неделю водить два раза ребенка в музыкальную школу. Нужен такой человек. За это я могу, допустим, ему сварить суп или прибить форточку там, или еще что-то. Но если мы с вами вдвоем, а мне не нужен ни суп, ни форточка, а я могу вашего ребенка водить, то мы здесь никак не расходимся. А если это образуется такой круг, когда я делаю одному, а мне делает 45-й человек какую-то помощь, то это вот получается, что мы все вносим свою лепту. И при входе каждый определяет, что я в эту систему, там, допустим, вношу 10% от своих всех доходов в общий котел. Для чего этот общий котел? он для того, чтобы поддержать тех, кто вообще ничего не может вложить. Допустим, многодетные семьи или там пожилых людей. Но если я ничего не вложу, то и от системы мне нечего ждать. Нам нужна учетная современная программа для того, чтобы в каждом муниципалитете все могли это использовать. Понимаете, мы не можем найти программиста. Была программа, она очень старая, она уже давно померла своими собственными усилиями. Сейчас нужно сделать это по-новому, вот по такому техническому заданию. И мы бы тогда могли людей уже таким образом объединять. Во-первых, была бы работа для оператора, это может быть любой инвалид, кто из дома не выходит, он мог бы оперировать этой системой, и любой человек мог бы решать свои задачи без денег. Но если хочет, за деньги. Но самое главное, что без денег все свои социальные вопросы он мог бы решать в этой системе. Понимаете, вот что важно. Именно такие вот распространять алгоритмы, которые помогают людям быть людьми. Больше ничего от нас не требуется. Ну да, хотел уже подводить ко второй части, но чувствую, так это разгорается, разгорается наше общение. Давайте подводить. Да. Я могу, вот, вы знаете, настолько Чертаевым увлечена, что я могу говорить сколько угодно. Раз разговор идет, то как грех останавливает, да? Давайте немножечко а еще поговорим, да? Вот. А что ж, так разойдемся, не поговорим, что ли? Ну так вот, да, так вот, получается, наша задача сейчас перейти к экономике беспроцентной, потому что паразиты нас в процентную экономику очень жестко вставили, чтобы всех на кредиты посадить. Да. То есть надо выйти из процентной экономики, и вот исламский мир нам в помощь, да, друзья наши показали о том, что как можно жить. Но наши предки тоже это показывали. То есть сейчас все на исламский мир, а я говорю, так у наших предки тоже жили в беспроцентной экономике. Второй шаг – это выходить из налоговой экономики. То есть, когда мы аккумулируем средства на местах, и то, что мы отдаем, как у старообрядцев было, то, что мы отдаем, это уже от щедрот своих, это само собой, это позыв сердца. То есть, не чтобы нас грабили, а чтобы мы отдавали, имея большое свое накопление, свою казну, и тогда, ну, ты не съешь все равно ты будешь отдавать, чтобы армия существовала, страна существовала, там, да, вот это все нам необходимо. Промышленность крупная, чтобы не маленькие какие-то ячейки были, там, как это, помните, при китайской революции этой культурной, да, когда настроили доменных печей и всех воробьев перебили, ну и чем закончилось, да, вот, и стали нету, и гусениц все пожирали, вот, поэтому до маразма доходить нельзя. А третий, это уже безденежная экономика, когда, ну, если в нашей семье все производится, ну, зачем мне за суп, который варит моя жена, платить ей деньги, а зачем ей там платить в нашу казну за картошку, которую я произвел и в казну там типа отдал, да, ну, не проще ли вот так вот просто распределять? Вот, то есть, вот эти вот три шага, которые сегодня нам необходимо в мозгах своих, в первую очередь сделать, в мозгах, в первую очередь сделать, и потом совместно, начиная объединяться, создавать единую свою кооперативную сеть, не отдельные кооперативчики, а единую кооперативную сеть, где и инвалиды, которых сейчас огромное количество будет, и уже появилось, и они, ну, не нужны вот этому паразитарному обществу, инвалид, который защищал родину, там, условно, да, или пострадал там в мирное какое-то время, он не нужен этим паразитам, это для них списанный товар, это списанная торба, она это наши родичи, наши, ну, братья, наши сестры. Мы должны о них заботиться. И они могут свой труд вкладывать в наше общее дело. И чужих детей не бывает. Это тоже наше совместное все. Если мы вот так вот подходим к этому по всему, то тогда какие деньги? Ну какие, если я семью инвалида снабжаю всем необходимым? Если мы полностью его, ну, содержим всю семью, зачем ему какие-то еще деньги нужны? Ну вот подумайте сами, у нас был разговор на семинаре на Дальнем Востоке, я как-то выступал, подходит женщина, говорит: Алексей, вы все правильно говорите, все здорово, но вот у меня дочка, ей надо учиться в институте, и вот надо как-то жить. Я говорю: так, хорошо, тебе нужны деньги, либо тебе надо, чтобы дочка училась? Она не поняла, говорит, не поняла, что такое? Я говорю: ну тебе нужна дочка, чтобы училась, либо деньги тебе нужны на учебу? Она говорит: чтобы дочка училась. Людей, да. Такое, я говорю: смотри, наша община полностью берет на себя оплату, если это необходимо, у этого института. А если внутри нашей общины есть этот институт, зачем тебе платить деньги? Дальше. Мы же заинтересованы, чтобы специалист высокого уровня у нас работал. По какой профессии? Говорит: вот по такой профессии учится дочка. Отлично, нам такой специалист нужен, значит, мы можем содержать. Дальше говорю, если ты в нашей общине, мы что, не закроем тебе продовольственный полностью паек, чтобы он был экологически чистый, чтобы это было в достатке, а не впроголодь? Но мы же закроем, зачем тебе за это платить деньги? Если тебе нужно перемещаться, у нас есть свой транспорт, а если нет, ну мы тебе купим проездной билет, пускай езди и так далее. Мы это все предусмотрим. Какие тебе еще нужны деньги? Она стоит, хлопает глазами, я говорю, ну, варианты, давай, давай, на что тебе еще нужны деньги? Одежда есть, питание есть, квартира есть, это есть, это есть, это есть. Для чего тебе еще нужны деньги? И все, и сразу вопрос, что мне нужны деньги, ушел в никуда. Вот просто в никуда. Да. Когда мы правильно подошли к вопросу, из чего вообще это складывается, и что тебе нужно, вещь либо деньги? Ну, если тебе нужны деньги, чтобы купить вещь, ты тогда переплачиваешь до 100%, ну, там, до 80% за эту вещь. А если ты сразу получаешь вещь, это же 80% у нас в казне остается, которые потом и тебе тоже на благо пойдут. Вот это вот люди сейчас не могут понять, у них в голове это не складывается. Ну ладно, если уж еще совсем уж глубоко продолжать разговор, как сейчас, вот, имея этическое движение «Родная земля», имея опыт большой, имея людей, которые понимают, что капитализм – это раковая опухоль всего нашего мира, как теперь сейчас применить вот хотя бы вот эту переходную модель Чертаева, как кооперативное движение поднять, создать единый кооперативный правильный союз, а не вот эти вот союзы непонятные какие, чтобы мы стали хозяином своей земли и жили в счастье, радости и достатке. Вот смотрите, в любом муниципалитете, я говорю, есть разные структуры, разные совершенно. Ну, администрация, само собой, мы говорим о человеческих отношениях. Есть какие-то общественные организации или партийные филиалы, или там еще что-то. То есть общественные образования есть. Там ветераны объединяются, там мамы многодетные или мамы, допустим, солдатские матери. Как-то они объединены. Вот кооператоры и лидеры этих организаций нужно сесть за один стол и определить, что у нас, допустим, выпускается. Что у нас выпускается в кооперативе, а что у нас выпускается близлежащими фермерами. Какие у нас с вами задачи, какие продукты мы можем вот уже считать, что мы ими себя в течение года можем обеспечить. Кому эти продукты нужны? Минимальный продуктовый набор. Главное, чистая вода, то есть смотреть надо, в каких местах у нас могут быть какие-то биологические, могильники, там еще что-то. То есть очистка воды, очистка земель и совместное образование для того, чтобы мы поняли, как мы можем себя завтра накормить, чем, и что нам необходимо здесь еще развивать на нашей земле для того, чтобы у нас был полный пакет этих продуктов. Это первое, потому что питание, нам все грозят, что будет голод, нам не надо никакого голода, извините, у нас полно земли и полно людей, и, в общем-то, мы привыкли всегда обходиться минимумом, и растительность у нас, и рыба у нас, кстати, вот Рыбинское водохранилище, там, я помню, рыба была поражена паразитами. Это все надо лечить. Это все надо восстанавливать для себя. Понимаете? Но пока мы не объединены в кооперацию, и пока мы не взяли в свои руки вот это местное самоуправление, мы так и будем ходить и выпрашивать разрешение на сбор ягод и грибов, разрешение на ловлю рыбы и там еще всякие разрешения. То есть мы не хозяева, пока мы не встали на две ноги, как хозяева этой территории. Вот когда мы эти вопросы решаем, когда мы себя накормили, тогда излишки мы можем менять, мы можем продавать, мы можем обменивать на какую-то технику, на что мы посчитаем нужным. Но сначала самообеспечение. Вот эти договорные отношения с людьми, которые возглавляют какие-то организации, которые, допустим, там в поликлинике кто-то, в школе директор, мы всех этих людей должны включать в общее русло развития. Понимаете, каждый должен понимать, чем он другим может быть полезен. И самообеспечение здесь самое главное. И, конечно, в любых условиях, мы сейчас не знаем, как завтра что разовьется, мы должны понимать, по какому критерию пойдет, так сказать, наше сотрудничество, если вдруг закончится электроэнергия или если телефонная связь нарушится. То есть мы должны знать, как мы друг друга найдем в каких-то критических обстоятельствах, как мы спасем детей. Вот эти все вещи надо предусматривать. Мир очень нестабилен, мы не знаем, что у нас завтра будет. Вот эти вещи, касающиеся жизни, их нужно обсуждать и нужно решать со всеми этими людьми, которые имеют за собой какие-то группы. И все эти группы нужно приглашать в кооперацию обязательно, потому что чем быстрее наша кооперация разовьется, тем быстрее местное самоуправление мы возьмем в свои руки, тем быстрее наша территория будет развиваться по нашему собственному плану, по нашему собственному интересу. Мы посмотрим, что нам здесь какие-то структуры вообще не нужны, и мы их не будем поддерживать, а какие-то мы будем поддерживать и привлекать к ним деньги из города, из большого, потому что все деньги сегодня в городах, а в селе денег нет. И вот интерес горожан к селу, в чем он заключается? Что у них есть всегда территория отступления. То есть они могут там в случае каких-то обстоятельств чрезвычайных в городе, они могут перейти в село. Они могут своих детей здесь обучать. Они могут здесь каникулы им устраивать, свое здоровье восстанавливать. Труд свой здесь применять и получать за это или продукты, или деньги. Понимаете, нам нужно связать интересы города и села. А эти интересы, они никакие не денежные, они чисто жизненные. Вот если мы идем от жизни, мы к любому человеку найдем подход. Если мы идем от денег, то извините, но это уже никому не нужно. Сегодня мы об этом даже не говорим, потому что за деньги завтра, возможно, ничего не купишь. А людское отношение, оно у тебя не сложилось. Поэтому нужно именно отношения с людьми складывать и смотреть, чем мы каждый можем друг другу помочь. Помогать всеми удобными вещами. Вы знаете, у нас же всегда вот эта взаимопомощь, она в России, она всегда естественная. Соседи у нас на этом, я говорю, ну всегда соседство было очень развитым институтом, потому что люди помогали всем, чем могли. И на обеды приглашали, и там гулянки. Сейчас в Москве даже на днях меня приглашали тоже. Во дворе просто из нескольких домов люди выходят, делают обед, и даже прохожих приглашают. Пожалуйста, давайте посидите с нами. Понимаете, это распространено. А в деревнях это вообще посиделки, они постоянные. И песни поют, и анекдоты рассказывают. И вообще общение, оно у нас в крови. Нам нужно общаться, притом на родном языке. Родной язык – это такая сила, которую ничто не заменит. Понимаете, и вот для меня услышать вариации чьей-то речи, там, допустим, как люди трактуют вещи, которые я так не могу трактовать, но для меня это удовольствие. Понимаете, у нас это всегда ключ в руках, наш собственный язык, которым мы можем достучаться до любого сердца человека, прошедшего нашу культуру. До любого. Тот, кто получил образование в советское время, оно все было на русском языке, и эти все люди фактически, они в потенциале наши друзья. Нужно это восстанавливать. Да, но на самом деле эти идеи, они витают уже среди народа, и в том году появилось такое объединение народное, неформальное, Народное славянское единство, НСЕ называется. В Телеграм оно представлено, и регионы подключаются, люди берут на себя ответственность, и вот как раз занимаются организацией по местам. Естественно, там не только культура, не только вот встретились, поговорили, но там еще экономические воззрения есть. То есть вот все, о чем мы здесь говорили, вот в НСЕ, на Народном славянском единстве, все это предусматривается. Причем слово «славянское» не должно здесь кого-то там отпугивать. Говорят, а как же там вот, ну, другие национальности? Ну, славянство – это то, где культура и отношения первичные, это вот где вот любовь, где по совести жизнь. Поэтому это не ограничивается только те, кто себя там к славяно-русам причисляют. Это вот вообще более широкое. Поэтому не надо этого бояться, стесняться. Никому славяно-русы еще плохо никогда не сделали. Вот. И то, что здесь вот было сейчас сказано, я думаю, что тоже приближается к своему какому-то такому логическому подводу, наверное, для начала, не выводу, а подводу, да, что необходимо создать народный центр сборки координации управления. Я об этом в некоторых эфирах уже говорил. Это когда собираются вот пассионарии, которые понимают, жить дальше вот так нельзя. Вот мы сейчас собрались, мы понимаем, жить так дальше нельзя. Нужно применять самое лучшее, восстанавливать культурные основы, на которых наши предки существовали, и складывать все это вместе. И чтобы каждый был на своем месте, чтобы вот я взялся экономическое направление, это там такое-то направление, такое и так далее. И проводить круглые столы, проводить съезды, проводить встречи, где бы вот эти самые пассионарии нашли друг друга и увидели, чтобы через эту систему, неважно, там народно-славянское единство или что-то еще, может быть, там северный человек, может быть, и какие-то другие тоже объединение. Вместе, наконец-то, мы соединились и создали и экономическую свою базу, и у нас было свое мировоззренческое представление цельное, и понятная система выхода из ситуации, и кооперация, и профсоюз свой, и местное самоуправление и так далее. Вот пришло время нам объединяться не против кого-то, а для чего-то, для жизни, жизни в здравии, в любви, счастье, радости и так далее. Поэтому я предлагаю, раз у нас есть вот представители этического движения «Родная земля», представители других направлений, ну давайте мы соберемся, давайте такой, ну, съезд, не съезд, а, там, сход, не сход, ну проведем что-то, когда мы друг друга-то увидим в глаза и скажем всему миру, ну через Народное славянское радио, через блогеров, которые также вот мыслят, что мы начали объединение. У нас есть экономическое правильное воззрение, которое строится на правильном мировоззрении. У нас есть предложение, у нас есть дела, у нас есть объединение. Вот пришло время, давайте как-то вот этим займемся. Вы знаете, у меня такое предложение еще вот от нас. Мы как раз обсуждали это и уже сейчас решили вот как раз уже в мае это, начать это все. Я считаю, что нам идти вот нужно по этой проектной линии каким образом? Нам нужно разработать целый ряд алгоритмов, и я думаю, что в этом могут участвовать все, и школьники. Ряд алгоритмов, во-первых, чтобы человек мог сам себя идентифицировать. То есть, чтобы он для себя ответил на ряд вопросов, поставил сам себе оценки и понимал, к какому боку он склоняется и чего ему не хватает. А уже его дело исправлять это самому или советоваться с другими, как это улучшать, или исправлять, или каким образом это применять. Это первое. Второе, значит, нам нужно по группам тоже сделать такие вот алгоритмы, чтобы группа могла себя именно на жизнеспособность и на взаимопомощь проверить. То есть насколько мы, или мы стихи пишем и песни поем, или мы помогаем друг другу каждый день, и таким образом наша группа образуется как семья. Понимаете, вот эта семейственность, ее просто вот надо взять как флаг. Ее нужно разливать любыми путями. И вот таких алгоритмов просто на все случаи жизни понаделать, понасчитать, и чтобы каждый человек, вот у него любой вопрос, а он воспользовался этим алгоритмом и посчитал, каким образом ему лучше одному решить этот вопрос или искать помощь, или обращаться куда-то там в существующую организацию, которая может ему в этом помочь. Понимаете, путеводные карты сделать для людей. То есть ты идешь один, но ты знаешь, в каком ты состоянии, что ты можешь сам себя за волосы вытащить, или ты без помощи не обойдешься никак. И если помощь, то какая? Ты идешь там в кооперацию или ты идешь в какую-то общественную организацию, но ты знаешь, что тебе там люди помогут, потому что они тебя ждут, они к тебе расположены. Понимаете, вот эти, я думаю, вот такие вот карты как бы на местности для каждого человека, их нужно просто сегодня создавать, и тогда у нас по этому проективному полю у нас любой человек сможет дойти до нужного ему результата или один, или в группе. Вот Чертаев чем хорош? Чертаев образовал коллективный субъект, и внутри этого субъекта каждый может стать личным индивидуальным субъектом, потому что он собой управляет, он себя контролирует, он имеет собственные результаты. Понимаете, каждый, но одному это сделать очень тяжело. А если у нас сейчас, допустим, в некоторых регионах предприниматели это делают, то их начинают не любить. Почему? Потому что я бедный, я не знаю, как мне это сделать, а ты уже там чего-то достиг, и почему я должен тебя любить? Понимаете? Мы не можем вместе это делать. Вот нам нужно научиться делать такие алгоритмы, когда мы, если не можешь один, то ты легко объединяешься с другими, потому что тебе нужен результат, а им тоже нужен твой результат. Если такая установка будет, этот флаг результата мы возьмем, так сказать, поставим впереди своих интересов, тогда у нас все это очень хорошо пойдет. Оно пойдет как по маслу. Понимаете? Но вот этот интерес, его нужно именно просчитать, каким образом человек быстрее его достигнет. Я такое предложение делаю. Делать алгоритмы просто на все случаи жизни. Как мы туда идем? Да, вот как раз центр сбора координации управления, это как ромашка, вот есть желтая сердцевинка, а есть лепестки по направлениям. Для каждого лепестка надо разработать, как, чем заниматься, вот в этом направлении, в этом, в этом. Вот как раз нам и нужен вот этот самый костяк разумных, здравомыслящих людей с правильным мировоззрением, правильной идеологической подковой, которые видят картину целиком, которые стремятся улучшить мир, а не разбазарить там что-то, не разворовать. И надо помимо центра сбора координации управления собирать еще общие такие вот, проводить круглые столы с представителями разных других направлений, чтобы мы друг друга поняли, чтобы мы друг друга увидели и через средства массовой информации, например, там через Народное славянское радио, через других блогеров, доносить это. Пришло время объединяться. Вот мы в Орловщине, в Орле проводили в конце марта проводили народославянское единство, где из разных стран, которые сейчас находятся в состоянии войны против России, да, из разных стран приехали представители славянского мира. 9 основных родов, которые вот страны, 9 славянских стран. И все дружно заявили, мы хотим жить в мире. Мы хотим не воевать, а хотим, чтобы у нас было счастье, радость. Было, вот все представители в один голос это заявили. Это все заснято, это все есть. И народ, когда видит эти ролики, говорит, ух ты, вот это вот, ну наконец-то объединяемся. Но раз уже по всему миру объединение пошло тех, которые начинают правильно мыслить, это означает, что уже и в нашей стране, это внутри России для начала, мы можем также объединиться. Поэтому нужно проводить круглые столы и встречи, освещать и доносить, создавать вот этот самый центр сбора координации управления, где бы мы взаимодействовали друг с другом, разрабатывали эти программы, предлагали людям и еще, например, там, ну, опять же, в кавычках, народное славянское единство, чтобы по местам уже, по всем регионам доносило и помогало людям что-то делать на земле. Ты готов участвовать с детьми в какой-нибудь там, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Давай, ты готов там экономическую проблему решить? Давай, ты готов субботник говорить? Давай, ты... вот тебе программа, вот тебе действия, вот тебе помощь, вот тебе информация, привлечение людей. И вот тогда мы будем становиться единым целым, тогда мы народом будем становиться. Единым большим народом. А раз мы единый большой народ, раз у нас хозяйственная деятельность, раз для нас нет чужих детей, когда у нас своя казна есть, то это означает, что мы тогда и власть. Не через кровь пришедшая, а по народному велению, по народной мудрости. Вот к чему мы сейчас и должны прийти. Так что вот такие вот направления, как центр сбора координации управления и вот эти вот соборы, вот эти встречи, круглые столы с информированием людей, они должны проходить. У кого сейчас в мозгах вот это все уже родилось, я думаю, мимо не пройдет. И у него должно где-то в сердце это отозваться. Пришло время нам собираться, друг другу в глаза смотреть и перестать тащить одеяло на себя. Ну, на краю мы стоим, понимаете? Ну, это краю. Самое главное делать на территории, где мы живем, конечно. Конечно. Вы знаете, вот относительно того, что люди, как бы, кто мыслит системно, а кто мыслит, ну, будем говорить, как-то секторально, какими-то секторами. Вот мне кажется, вот этот, если алгоритм самоопределения, мы правильно его выстроим, то тогда человек сможет увидеть. То есть видит он мир в целости или он видит какой-то сектор этого мира, и тогда ему проще идти вот по этому сектору и по специализации по какой-то. Этот человек должен понять про себя сам. Понимаете, вот это очень важно, первый момент. Почему? Потому что люди, у которых какое-то секторное мышление, они могут мешать в общесистемном деле, они могут его не понимать, но объединившись с такими же, как он, в этом направлении, он может дать вообще сказочные результаты. И нам нужно, чтобы люди именно на результаты были ориентированы не на собственные амбиции, а на общие результаты, на полезный результат. Если полезный результат будет, так сказать, увенчивать всю эту деятельность, тогда у нас и быстрее дело пойдет, потому что каждый будет пользу отслеживать именно в своем секторе. Это очень важно. Я остановилась. Да, именно так вот, поэтому-то и, опять же, слово семинары. Я применил в своих семинарах, вот славяно-русская варновость, вот это вот как раз и позволяет понять, кто я, для чего я, как я могу совместно с другими что-то делать, какое мое место сейчас, где я должен быть через 5, через 6 лет, чему мне нужно научиться, какие качества приобрести, либо усилить, что мы вместе сила. И вот наша древность, наше древнее учение, почему вот Народное славянское радио на этом всем держится? Потому что это наше богатство, это самое-самое дорогое. Другие народы за свою какую-то культуру, за свое наследие держатся вот с зубами в цепи. А мы налево разбрасываемся, как будто это не наше, чужое. А чужое все берем, самое-самое отстойное, самое-самое плохое. Пришло время, наши древние знания, вот то, о чем мы сегодня говорили, применить в этом во всем, чтобы у нас была вот эта цельная, державная, цельная, народная экономика, народное мировоззрение правильное, чтобы мы понимали, что мы живем тысячелетия еще в дальнейшем будем жить, как и наши предки тысячелетия жили до нас. Не думай, что здесь и сейчас, как я сейчас выживу. Да, надо мыслить глобально, делать локально, да, где ты можешь. Но если ты не мыслишь глобально, если ты не понимаешь, что будет дальше, через тысячи лет, то тогда зачем ты здесь-то сейчас живешь? Вот это очень важно понимать. Поэтому вы я знаете, говорю у меня про это про все. Да, я вас понимаю. Вот смотрите, у меня как раз всегда надежда в осуществлении в современных условиях модели Чертаева была именно на традиционные культуры. Допустим, Башкирия, там Татарстан. То есть мы-то порастерялись, мы уже ушли в цивилизацию, и мы вот это единство растеряли. Понимаете, а именно эта модель хороша тем, что она людей собирает, но собирает в деле. Без дела эту модель не применишь. А она касается и тебя, и членов твоей семьи, и куска земли, на котором ты живешь. И она все как бы в себя вбирает. Получается такое целостное. А если мы это делаем по стране, я говорю, то у нас границы защищены, у нас земли все обихожены, у нас люди все довольны, и где бы они ни жили, они могут путешествовать в любом другом уголке страны, в любом другом. И лучшее образование дети могут получать в 5-м классе там, а в 6-м классе там, и жить на земле, и с животными общаться, понимаете, и все эти агрокультуры знать. То есть вот это живое жизненное общение, оно больше даст, чем любые сейчас эти там подготовка вузовских специалистов, которые идет по Болонской системе и которые противоречат вообще всем жизненным устремлениям людей. Вот это нужно, связать нашу жизнь с жизнью планеты и других людей. Вот все, вот это вот. Насколько я могу кому-то быть полезен и насколько мы можем вместе продвинуться. Эти задачи нужно ставить каждый день и каждый день их решать. Согласен. Тогда вопрос такой. Ну, когда делаем уже такой объединительный съезд, да, когда приглашаем разных представителей разных движений, садимся за один стол и говорим, ну что, как дальше будем жить-то? У нас есть что предложить. Что у вас есть предложить? Давайте сложим вместе в копилочку. Есть какие-то мысли? Можем уже начать об этом задумываться? Вы знаете, мне кажется, все-таки здесь нужно идти снизу от территории. Вот люди в территории где-то, если они захотят это сделать, то можно поехать им прямо на месте с этим помочь и разобраться. Но сейчас как бы мы можем ставить такие задачи, только опять-таки говорю, вот по самоопределению каждого человека, по единым схемам действия, то есть в любом регионе мы можем использовать одинаковые схемы развертывания, вот эти вещи мы можем обсуждать. Но решать за людей, которые живут там, допустим, где-то в Орловской области или они живут в Забайкалье, решать за них их вопросы мы не можем, это должны делать они сами. Мы можем только помогать как бы своим присутствием или своим вниманием в этом, своим умением. Я думаю, что, понимаете, вот у Чертаева модель, она выросла снизу. И она, если мы растем снизу, то мы спокойно одолеваем все препятствия, которые нам сейчас эти понаставили мышеловки на каждом шагу. Понимаете, мы через них прорастаем. Просто, спокойно, потому что мы объединены. Но если мы не объединены, то эти разговоры так и останутся разговорами, к сожалению. Хорошо. Ну что ж, я тогда предлагаю уже Алексею поставить отбивочку для того, чтобы нам перейти ко второй части, тем более, что здесь накопились реплики, комментарии какие-то и вопросы. Поэтому, Алексей, если ты готов, ставь отбивочку и давайте вторую часть уже будем рассматривать. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Я считаю, что очень интересный и важный разговор сегодня у нас. И тема нашего эфира – перспективы применения социально-экономической модели Чертаева. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики. Первую реплику пишет Сергей Панченко. «Здравия всем! Без образа будущего такие модели будут нейтрализованы». Теми, у кого этот образ будущего есть. Общество состоит из суммы интересов как отдельных лиц, так и групп людей. А это более структурирующий фактор, чем справедливость, которая у всех разная. Для Карабаса-Барабаса справедливо, когда Буратино горит в топке. Вот такой комментарий. Прокомментируйте что-то. Нет, если мы делаем общее дело, то здесь интересы как раз одинаковые. И Чертаев это все, понимаете, он предусмотрел это в своем изобретении, вот этом новом. Почему? Потому что если ты делаешь общее дело с людьми, то ты с ними договариваешься, во-первых. Во-вторых, в этом деле могут участвовать территориально и богатые люди, и бедные. Почему? Потому что одинаковая часть их общего дохода идет на обустройство территории. То есть территория начинает улучшаться из-за того, что мы и богатые, и бедные в ней присутствуем и помогаем общему будущему. И самое интересное, что люди, которые богатые, они могут оставаться сколько угодно богатыми. Мы не претендуем на их богатство. Мы претендуем на часть дохода, который идет в общее употребление. Но от этого зависит и безопасность их детей, потому что мы рады этим детям, что они с нашими детьми учатся, и мы рады этим людям, что они здесь присутствуют, потому что мы все занимаемся общим развитием. Понимаете, противоречия, они уходят просто по пути решения вопроса. Они сами сглаживаются. У Чертаева были там какие-то, допустим, противоречия, какие-то конфликты, но они в результате решения содействовали только развитию общей системы. Она так построена, что она живая, и она развивается, эта система. И все эти интересы, они приобретают чисто человеческий и житейский характер. Все хотим жить и не мешать друг другу. И вот это у нас очень хорошо удается. Все. Благодарю. Идем далее. Сергей Панченко вновь пишет реплику. Камешек в огород денежно-кредитной системы как средство ограбления народа. Либо открытый конфликт с кланово-олигархической системой управления, либо по-другому. Ну, через кооперацию мы просто прорастаем в своем русле. Извините, нам тут уже как бы никто не... Еще Подолинский писал, что сельское хозяйство может 500% давать нам доход. Понимаете, если мы не отрываемся от земли, если мы не уповаем на магазины и на технологии, которые нам завтра зерно будут выращивать там или еще что-то, тогда у нас все это идет нормальным путем. Если же мы идем путем цивилизационным, то да, мы подпадаем под влияние денег, под влияние технологий, под чужое влияние, потому что на другой стороне денег всегда больше. Понимаете, или мы выбираем путь по жизни, идем жизненными устремлениями и учимся сами себя развивать и защищать, или мы идем в общей схеме, и тогда мы каждый день что-то теряем из нужной нам составной части собственного «я». Хорошо, идем далее. Алексей Устинов, всем здравия. Реплику пишет Алексей. Часто обсуждают всякие экономические модели вместо того, чтобы рассуждать и обсуждать про то, как вообще без денег быть и жить, строить что-то. Обсуждать, где взять знания, чтобы не копать глину, чтобы не рубить деревья и при этом строить, можно было бы себе жилище, передвигаться без всяких технических средств на дальние расстояния. А так опять все сводится к деньгам. Нет, вы знаете, во-первых, смотрите, какие у нас потенциалы. Люди, извините, я сейчас знаю людей, которые могут путешествовать, выходя из своего тела. Понимаете, это никому не запрещено, но у нас никогда не было задачи саморазвития своих потенциалов. Нас всегда приспосабливали к сложившимся экономическим условиям. То есть мы должны занять какое-то место вот в этой системе. Мы должны приносить пользу этой системе. Или эта система нас не принимает. Если мы создаем живую систему, то в живой системе все идет по-живому. И дети, они находят свое применение, потому что они все время ищут что-то новое, и это новое нам преподносят, говорят, а вот так, а вот так. И мы поддерживаем это. И взрослые тоже вспоминают, что они всегда остаются детьми. Мы всегда дети, извините, не только дети Бога, мы всегда дети в душе, мы себя помним в любом возрасте, и мы всегда можем себя продуцировать именно в творческом варианте в любом направлении. Сколько этих направлений это выбирает сам человек, сколько этих направлений, в которых он может улучшать мир. И мир может улучшаться бесконечно. Каким образом? Что мы сложные процессы сводим к простым. Я вам напомню, вот постройка домов, и не обязательно деревья ломать, строили из землебита. В Саратовской области до сих пор стоят эти дома, которые до революции строили из земли. И много других технологий. И более того, мы можем не есть. У нас есть люди, которые не едят, не пьют, они есть среди нас. Понимаете, мы можем не тратить на себя столько, сколько мы тратим. Мы можем столько не потреблять и столько не производить, самое главное. Не производить. А чтобы была чистая вода, мы можем привести ее к такому состоянию, что мы будем пить из реки, а не из водопровода. Понимаете, это же от нас зависит, что будет чистый воздух, что будет чистая вода, что мы будем обходиться малым и путешествовать, извините, без всякого транспорта из одного региона в другой. Это от нас с вами зависит, от нашего воображения и от нашего творческого потенциала. И никто другой нам это не сделает, это сделает только сам человек, если его хотя бы ориентировать на это. А мы еще даже ориентацию такую никому не дали. Молчу. Благодарю, Наталья, очень мудрый ответ. Сергей Панченко задает вопрос теперь. Учитывает ли модель Чертаева фактор среды как объективную реальность с наличием множественных имен, иногда взаимно конфликтных интересов и моделей управления? Ну, самое главное, что внутри модели все это управление сводится к самоуправлению. А то, что поверх, конечно, во-первых, чиновники, которые рядом с нами, они захотят обязательно управлять этими процессами, они захотят обязательно иметь на этом свой доход. Но, извините, у них там все на власти и на деньгах, а у нас-то все на человеколюбии и на сотрудничестве. Это немножко разные такие ипостаси, разные среды обитания. Но эти среды нам сегодня предпочтительны. Почему? Потому что наши дети должны знать, что жизнь может быть человеческой, а не продажной и не купленной. Понимаете? Вот им важно дать варианты, чтобы они могли выбирать, чтобы они могли сравнивать. А сегодня им сравнивать не с чем. Им только дают готовые кальки, деньги там, деньги здесь, здесь длинный рубль, здесь короткий, и все хотят быстро эти деньги. Вы посмотрите, показывают какие-то чемоданы денег, стены денег, какое-то неимоверное количество. Кому это надо? Ну, извините, что можно на эти деньги сделать? Это же противно. Просто противно, потому что человека ни за какие деньги не купишь, ни его любовь, ни его дружбу. Это можно только фальшивку купить, иллюзию. Понимаете? И вот это научить человека выбирать, живое или мертвое, у нас стоит самое главное вот в этическом движении «Родная земля», что живое или мертвое, сегодня каждый из нас своим выбором определяет будущее родной земли. Или ты выбираешь живые схемы, почему я говорю, нам важны алгоритмы, чтобы человек сам мог себя проверить, на сколько он, процентов он по этим алгоритмам выходит живым человеком, а на сколько он выходит вот в этой системе, так сказать, винтиком ее. Это очень важно понимать, потому что в советское время очень многие люди стали винтиками системы и гордились этим. Понимаете, я знаю такие случаи, когда в угоду системе, из-за того, что ты считаешь, что ты принадлежишь к великой системе, ты ломаешь чужие жизни и считаешь себя правым. Понимаете, вот этого нельзя делать в будущем. Будущее – это живое. Оно живое от начала до конца, 24 часа в сутки. Если мы этому будем противоречить, если мы будем мимо этого ходить, мы опять создаем вот эту мертвечину, которая будет нас же в эту черную дыру и поглощать. Понимаете, нельзя, нельзя уже тащить в живую жизнь вот все эти объедки, огрызки и денежные эти все камуфляжи, потому что они ничего за этим нет. За этим просто обман и унижение. И сколько, посмотрите, сколько людей сейчас в этих кредитах, при том, что новостройки не построены, а люди продали свое жилье, чтобы купить что-то новое, и их обманули. Я находила информацию еще лет 10 назад, если не больше, что один только ВТБ-банк перед Новым годом каким-то, он продавал 90 тысяч квартир, а их тогда было сколько-то сотен банков у нас в стране, он продавал 90 тысяч квартир, которые не были выкуплены по ипотеке. Понимаете, люди вложились, но не смогли выкупить. И банк продавал эту собственность чужую, невыкупленную, как чужое несчастье, понимаете? Люди разорились на этом, а эти банки продают эти невыкупленные квартиры. Мы не должны этого вообще в принципе допускать, никогда, даже мысленно, что этого не должно быть с нашими людьми. Никогда, никак. Благодарю. Алексей Ниткач пишет такую реплику. «Собираю команду, в скобочках «Авангард», для реализации этих идей». Ну, это больше, наверное, к тому, что, наверное, будут контакты у нас под эфиром, да, по которым можно связаться. И Народное славянское радио, понятно, что можно писать через форму обратной связи на сайте slavradio.org. И там будут решаться эти вопросы. Ну, вопросы у нас все. Алексей, давай завершать эфир. Давай завершать эфир. Ну, во-первых, я искренне благодарю Наталью за участие, за интересный рассказ. Я думаю, что многие радиослушатели и зрители для себя открыли систему Чертаева и метод Чертаева с какой-то более интересной стороны. Кто-то, может быть, вообще об этом первый раз услышал, заинтересуется, скажет, а что, так можно было, да? Вот. И я желаю каждому, кто нас сегодня слышал, да и тех, кто услышит позже, может быть, благоразумие, здравомыслие и понимание, что только вместе мы сила, та самая сила, которая без крови, без кровопролития, без очередной революции сможет изменить мир к лучшему, если мы сами начнем меняться по отношению к этому миру, понимать, кто мы, зачем мы, что мы не паразиты, что мы не просто прихлебатели у чужой миски, а мы человеки, которые рождены, чтобы сказку сделать были, чтобы мир наш был цветущий, вода в реках чистая, воздух свежий. Ну и наши дети были лучше нас. Вот это наша задача. А это можно сделать, когда у нас прояснится в мозгах много что, и когда мы объединимся для дел добрых. Быть добру. Вы знаете, я вспомнила сейчас реакцию одной девушки. Она в академии у универсологии состоит. Она говорит, когда я услышала про эту модель, я подумала, это же сказка, понимаете, это сказка, ставшая былью. И наше дело, я говорю, просто сделать ее былью по всей стране. Это наша страна, в конце концов. Что мы тут, кого мы ждем? Ну, никто нам на помощь не придет, если мы этого не сделаем. А эта сказка, она возможна для каждого, когда дети будут счастливы, потому что они здесь живут и потому что их все любят. И они будут знать, что все их таланты здесь применимы и востребованы. Это же вот это и есть человеческое счастье, что мы все друг другу нужны и все друг другу приятны. Делать общее дело. Это так просто на самом деле, проще простого. Сейчас во многих регионах пытаются осуществить модель Чертаева. Звонят мне и говорят, вот у нас два человека, мы хотим осуществить модель Чертаева. Но для этого нужно общее дело, нужна команда какая-то, чтобы это делать. И, конечно, это дело в первую очередь производственное. Ну и потом объединение с другими людьми. Насколько вы согласитесь договариваться с другими о том, что мы вместе делаем эту кооперацию и местное самоуправление. В общем, один путь для всех. Ну вот так. Благодарю. Это будем считать как добрые пожелания нашим слушателям и зрителям. Или вы еще что-то скажете, Наталья? Как пожелание? Нет, я уже, по-моему, все сказала. Да, я только хочу сказать, что понимаете, дорога нам показана, вот давайте или мы по ней идем, или мы ищем свое, еще какое-то время на это тратим, но я уверена, что люди, которые пройдут через модель Чертаева, они изобретут что-то совсем другое, потому что они уже станут другими, более самостоятельными, более решительными, более сильными, понимаете, они будут принимать новые решения, которые мы даже, может быть, предположить не можем, но они это сделаю. И вот тогда вот это будет настоящая радость для всех. Я на это очень надеюсь. Уповаю. Отлично. Благодарю, спасибо. Наталья. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают всем народным проектам, Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Перспективы применения социально-экономической модели Чертаева». Наталья Мумладзе была у нас в гостях. Вел эфир Алексей Орлов. Алексей Чербаков помогал.